Глава шестая. Неудача. Неприятное слово. Раздражающее, обидное. Какова вероятность того, что с тобой произойдет что-то плохое? К сожалению, в большинстве своем выше, чем вероятность того, что произойдет что-то хорошее. Говорю, во всяком случае, на собственном опыте. А теперь предположим, что удача и неудача – это не что-то эфемерное, а вполне реальное, поддающееся четкому расчету. Предположим, что есть специальная шкала, на которой точно указано, какой процент так называемой удачи, или, говоря чуть-чуть правильнее, вероятность успешного исхода событий в чем-либо для отдельного субъекта. Понять, что кто-то эту метафизическую шкалу выкрутил не в ту сторону, удалось не сразу. Проклятая реальность не схлопывалась в точке моего междупопия. Родители вдруг не становились безумными и не пытались меня убить. Все происходило намного тоньше, причем были еще и условия активации, которые я прошляпил. Естественно, я не мог сразу понять, что темный бог умудрился на прощание меня проклясть. Да и не мог узнать, что проклятие так просто бы не активировалось, не используя я слишком много психической энергии. Впрочем, куда это я спешу? Нужно подходить ко всему последовательно. Первые месяцы я любыми правдами и неправдами пытался найти зарытую собаку. Обвинять меня в паранойи будет только идиот, я слишком много видел звездеца и просто отказывался верить в то, что этот мир смог дожить до нынешнего времени, оказавшись еще глубже в океане. Но, кажется, путем проб и ошибок мистер Стивенсон добился своего. Мир существовал и существовал относительно спокойно, как минимум на поверхности. Лишь после того, как мое неверие утихло, я смог позволить себе немного расслабиться. Отсыпался за десятерых, наслаждался каждой прогулкой, на которую меня вывозила в колясочке мать меня Феликса, радовался свежему воздуху и какой-то умиротворяющей обыденности. Никаких тебе страшных ползающих хреней, без обид, Фрэнк, никаких неожиданных смертей, даже твари из океана не наблюдалось, что особенно странно. Родители не верили своему чуду. Их психованный звездюк резко успокоился. В честь этого они даже в церковь меня отнесли, поблагодарив Бога за помощь. Меня это позабавило, ведь они в каком-то смысле были правы. Вероятно, из-за меня у бати и матери была не лучшая репутация. Первое время, когда моя Феликса мать гуляла со мной по району, проходившие мимо нас люди странно косились на нас. Но постепенно ситуация улучшалась вместе с внешним видом членов моей семьи. В конце концов, отсыпался за десятерых далеко не только я. Оглядываясь назад, если верить моей дырявой памяти, частенько во время прогулок я на ровном месте начинал безумно смеяться. Реакция получалась еще более яркая, чем это было в прошлой ветви. Как я теперь понимаю, мне просто нравилось гулять». Я, сам того не понимая, так выражал свою радость свободы. Мистер Стивенсон – многомерный удок. Просто напомню. Смею предположить, начав активно вмешиваться в корни обреченного древа своими шаловливыми пальчиками, я, слишком расслабившись и поверив в себя, и запустил цепную реакцию. Заставил нечто незримое обратить на себя внимание, открыл подарок боженьке, потянул за рычаг, нажал на кнопку, засунул руку в... А, впрочем, насрать. Не так важно, с чего началась перманентная черная полоса. С моего третьего дня рождения. Не буду врать, носить синий колпак на голове было прикольно. Еще прикольнее было видеть большой сладкий шоколадный торт. Шарики у меня такого восторга уже не вызывали. После очередной подставы от мистера Стивенсона у меня к ним появилось определенное предубеждение. Он явно знал, что у меня будет очередное рождение, с чем и поздравил. Шутку юмора я понял слишком поздно. Черт старый. В принципе, в моем дне рождения меня бы все устраивало, если бы не одно... Нет, несколько «но». «Кто все эти люди?» — с каменной рожей спросил я. Мы были на заднем дворе моего дома, погода была яркой, солнечной, какого-то хрена на моем дне рождения расхаживало много незнакомых взрослых людей, будь то сотрудники отца или какие-то подружки матери со своими карапузами, которых я никогда не видел. Моя речь была, ну, просто неприлично четкой, как для трехлетнего ребенка. Слава психической энергии всем самым темным сущностям, дружбанам из океана, удавалось ускорить во всех смыслах собственное развитие. Причем внешне это практически не проявлялось. Я не становился резко выше, сильно крепче или старше, но что-то в моем теле менялось. Понятное дело, моему прокурорскому тону мать была не сказать, что рада. «Это наши друзья, малыш, они пришли со своими детьми. Видишь их? Разве ты не хочешь подружиться с ними?» Мать, осознав, что ее маленькое исчадье зада умеет быть тихим, стала с меня пылинки сдувать. Лишь бы я не безумно орал, безумно визжал, безумно смеялся или хихикал. Ладно, хихикать можно, но не так, будто я был съехавшим по фазе малолетним психопатом. Заставляла шифроваться и специализироваться, зараза. Я, в общем-то, и не против, тут проблема в другом. Женщина, кроме шуток, приятная, вся из себя нежная, добрая, светлая, голубоглазая блондинка. И готовит, и стирает, и медицинскую помощь оказать в случае чего может. Соответствующее образование. Идеальная американская жена и мать. Судя по исконно арийским чертам лица в зеркале, внешностью я явно пошел в нее. К сожалению, для остальных характером я пошел в самого себя. «Я хочу в свою комнату», – сообщил после недолгого молчания. «Тортик только дайте». Сладенькое я любил. Молли, услышав мой невозмутимый ответ, вся аж скукожилась. «Мы уже позвали к нам в гости дядю клоуна, Феликс. Он совсем скоро придет. Ты же хочешь увидеть клоуна?» «Клоун? Ну, если только старый». «Мистер Стивенсон точно сегодня не придет», – отрицательно покачал головой. «Иначе бы моя голова валялась где-то в лотке соседнего кота, как минимум в этой веточке. Ну, пока реальность не отменилась бы». «Мистер Стивенсон?» – непонимающе наклонила голову женщина. «Мой заклятый враг», – между делом сообщил. «А еще он мой большой босс». «Все равно никто не поверит. Ну, то есть кто-то серьезно, смотря на пухленького, это подери этот затонувший проклятый мир детская припухлость малыша, пусть и злобненького, задумается над тем, что он взрослый мужик в теле ребенка. Главное было совсем уж в шизу не вдаваться, лишний раз не орать, и мне все простят и на все закроют глаза». «Вот как!» – сконфуженно улыбнулась женщина. «Хорошо, давай договоримся, малыш». «Я дам тебе самый большой кусочек тортика, и ты сможешь пойти к себе в комнату, но уже после того, как уйдет дядя клоун. Хорошо?» Я вздохнул. И так она светло улыбается, так нежно, так по-доброму. Наверное, если ее сожрет какая-то крокозябра, я даже на секунду взгрустну. «Хорошо, мам!» Смилостившись над женщиной, я развалился на маленьком специальном стульчике настоящего чемпиона. «Но тортик...» «Сейчас!» «Конечно!» – расцвела Блонди. Отцу, к счастью, до меня особого дела сейчас не было. Подошел, поинтересовался, как у меня дела, и, довольный, пошел общаться с мужиками. Тихонько, чтобы мать меня, Феликса, не видела. Он в это верил, попивая пиво. Культурно отдыхает, должен заметить. Когда же мама принесла мне большой кусочек шоколадного тортика, культурно отдыхать стал и я. Остальные дети меня избегали. Я не давал им ко мне приблизиться, просто отпугивая их психической энергией. Ко мне и взрослые не спешили подходить, и лишь самые смелые, кроме родителей, на которых я никак не воздействовал, находя в себе силы перебороть внутренний дискомфорт и глубинные инстинкты, кричащие, что к главному виновнику торжества лучше лишний раз не подходить, осмеливались поздравить меня, но так быстренько. Мне, в принципе, было глубоко наплевать, что про меня потом подумают. Единственное, сквозь мое поле каким-то образом прорвался какой-то черный пацан. Было ему, кажется, годика 4. Неожиданная смелость. Как мило. Терпеть не могу детей. «Привет! Феликс?» Я оторвался от торта, удивленно уставившись на пацана. «Это сейчас что за современный рэп был?» «Рассказать тебе историю про Ку-клукс-клан». Черный пацан, широко открыв рот, разревелся и убежал. Какой осведомленный! И где только наслушался! Какое-то время, купаясь в лучах солнышка, которое даже не пыталось меня испепелить, думал над тем, какой же я прогнивший изнутри мудак. Увидеть копию себя и захотел бы чисто в целях профилактики и очистки природы выстрелить из ружья в голову. Настоящий атлант! Безразлично пробормотал, пластиковой вилочкой продолжив уплетать тортик. В каком-то смысле мне нравилось наблюдать за людьми. И детьми тоже. Такие все счастливые, улыбчивые. Мужчины говорят об одном, женщины о другом. Все разошлись по своим компаниям и просто наслаждаются жизнью. Дети бегают по двору туда-сюда, играются во что-то и, не подозревая, в каком ужасе живут, не имеют ни малейшего представления о том, что их может вместе со всей планетой уничтожить какая-то херня в любой момент. Признаться, я чувствовал себя здесь лишним. Слишком много пережил и не пережил, не мог я уже жить как нормальный человек. Я прикрыл глаза, погрузившись в бесчисленные образы моего вечного источника вдохновения. Единственная мысль, которая меня по-настоящему успокаивала, это то, что мои друзья никогда не покидали меня, и их частичка всегда будет во мне. Чувствую себя готическим томным принцем. «А вот и я, детки их родители, неповторимый Редди Пинкл!» Я удивленно открыл глаза, уставившись на приглашенного клоуна. Пожалуй, этот момент можно было назвать моментом, когда подарочек темного бога в полной мере начал раскрываться. Реальность, словно в нее кинули камешек, поплыла. Со странной искаженной красной рожей, ненормально высокий, с высоким писклявым голосом, в красном костюме, с широким оскалом и пастью, которой оно могло бы легко откусить мне голову. Это совершенно точно была какая-то тварь, вполне материальная, но никто не бежал в ужасе и не пытался спасти свою жизнь, потому что для всех остальных это был просто обычный клоун с красным макияжем. Как будто я не знал, каким подлым мог быть океан и то, что в нем обитало. Я что из сил сжал пластиковую вилочку. От ужаса? Смешно. Какой он Пинкл, если весь красный, с**ка. Тварь в красном костюме скалилась так, что для любого ее чисто гастрономический интерес здесь должен был быть ясен как день. И все же все абсолютно спокойно глазели на клоуна, кто-то даже шутил. «Это же Редди Пинкл!» – похлопала счастливо в ладоши маман и, не представляя, какой кошмар на его она организовала. «Детки, поздоровайтесь!» Все же этот мир был спокойным лишь на поверхности. «Редди Пинкл, Редди Пинкл! Но ты же не розовый, а только красный!» – покосился на пацана, который это прокричал. А он шарит. «Да, это я!» – важно похлопала себя по груди тварь. «Вы даже не представляете, детки! Ха-ха-ха-ха! Как вам повезло! Но что это я? Именинник! Где наш именинник, сам Феликс Айзек Фишер, которому уже исполнилось целых 3 года?» Красный акерак клоуна скалился еще шире. Среди его зубов виднелись кусочки застрявшей чьей-то плоти. Взрослые, в том числе мои родители, дружно засмеялись. Картина передо мной была настолько впрочем. Взрослые дети на меня все выжидающе уставились, ожидая, что я пойду на поводу у твари. Кто-то мог бы подумать, что от коллективного внимания толпы мне будет некомфортно, но они оказались бы неправы. Мне насрать. Я бы и не стал идти на поводу, если бы не увидел, как маман с мольбой, смотря на меня, сложила руки в молитвенном жесте. Батя, поймав мой взгляд, быстро закивал, как бы говоря, чтобы я ничего не боялся. Немного подумал, вздохнул, отложил вилочку, взял тряпочку, вытер лицо от шоколадного тортика. «Это я, Редди», — подал едва живой голос я. «Редди Пинкл!» — тут же поправило меня чудовище, впрочем, совсем не расстроившись. «Прекрасно, прекрасно! Главная изюминка программы!» Я моргнул. То есть он даже не скрывает, что я еда. Сюрреализм – вот единственное слово, которое подходило для описания данной ситуации. Уродливое нечто, буквально разбрызгивая слюни, словно голодная собака, с бешенством устраивало для нас разные веселые игры, показывало под довольные хлопки зрителей фокусы, где-то даже достало пиньяту в виде лошадки, которую биты разбивали дети постарше. У меня, к сожалению, на это не было пока сил. Разве что психической энергии, но могу наткнуться на, скажем так, стену непонимания. «Конфетки! Вкусные конфетки!» – весело смеялось чудовище. Оно раздало нам конфеты, которые на вкус были скорее горькими, чем сладкими, что, как ни странно, совсем не смущало детей. В голове то и дело мелькало слово «маринад». Чем дольше шло представление, тем страннее все вели себя. На лицах взрослых, в том числе моих родителей – застыли широкие мертвые улыбки, Дети уже во всем слушались клоуна. Ладно, на самом деле я проникся праздником. Это действительно стало весело. Безумно хихикнул. «А теперь, мои сладенькие!» Оскалилось чудовище, с любовью оглядывая всю компашку детей. «Как вы смотрите на то, чтобы подойти к моему фургончику со сладостями? Никто не против?» «Нет, нет, не против. Пойдем, Реди Пинкл». «Да-да, я Реди Пинкл!» – хихикнула тварь. «Вперед!» Мы всей дружной компанией отправились за клоуном, который повел нас за пределы нашего участка к пустой дороге, где расположился на первый взгляд полностью обычный фургончик, разноцветный, с подвешенными к нему шариками. Чудище театрально подошло к двери и открыло ее. В нос ударил запах сгнившего мяса. Дверь фургончика вела никуда, а попала в кромешную тьму, в которой виднелись какие-то странные шевеления. Океан будто бы стал еще чуть ближе. Я лениво поднял взгляд на теплое солнышко. «Интересно, темный бог сейчас обитает где-то в этом мире?» «Это риторический вопрос». «Ладно, хватит бездействовать. Насмотрелся, убедился. Мир как был в жопе, так и остался. Вопрос лишь в том, как темный бог мог компенсировать отсутствие Атлантиды». «Они никуда не пойдут». Дети уже думали было отправиться в фургончик со сладостями, как остановились. Оскал клоуна померк. Он уставился на меня, как на какую-то диковинку, и не потому, что я не смог попасть под его влияние. Совсем не поэтому. «Малыш Феликс, откуда ты достал этот игрушечный пистолет?» Я задумчиво опустил взгляд на водяной пистолет в руке. Подарок мистера Стивенсона никуда не делся. Он все время оставался со мной. «Из твоей жирной матери, красный ты уток, это моя удочка, универсальная!» Навел наружу искренне удивленной твари, что так до конца и не понимая, что видит перед собой, на секунду задумалась, после чего принюхавшись... «Почему это так странно?» Мозги клоуна разлетелись во все стороны, заляпав как его живой фургончик, так и завизжавших в ужасе проснувшихся от сладкого сна детей. Кажется, я понял, почему он пинкал. Труп клоуна стал оживать прямо на глазах, превращаясь в какую-то розовую массу с оттенками красного. Ха, круто! Держа пистолетик в руке, я безумно захихикал, понимая, что эта веточка уже заочно закончилась не самым удачным образом. Нужно переиграть. Продолжая хихикать, вновь поднял взгляд на теплое солнышко. Клоун, превратившись в розовато-красную массу, зарычал и уже думал накинуться на меня, но... «Нет, не люблю, когда меня что-то сжирает». Навел, хихикая под истеричные вопли детей, игрушечный пистолет себе на лицо. Реальность мигнула. «Уже позвали к нам в гости дядю клоуна, Феликс, он совсем скоро придет. Ты же хочешь увидеть клоуна?» Вновь передо мной была мать меня, Феликса. Вновь я слышал это предложение. Клоун еще не пришел к нам. Не в моей власти было пока задавать ветвь, в которую я хотел бы прыгнуть, как и прыгнуть в какой-то определенный временной промежуток. Но здесь нужна важная ремарка. Я не был способен на это сознательно. Теоретически же в рамках ветви мое сознание могло прыгать по любым прошлым временным отрезкам. После же прыжка в новую ветвь сила, кажется, взяла незаметно новый прыжок развития. «Мистер Стивенсон, вам моя благодарность. Желаю, чтобы в какой-нибудь из ветвей вас черти отодрали». Я ненадолго задумался. Откровенно говоря, в своих силах я не был уверен. Тихо все провернуть при нынешних моих кондициях и силах было нереально. Тело с мозгами все еще ограничивало меня, недостаточно перестроилось и настроилось на всю потенциальную силу океана. Да и тут нужно быть честным с самим собой, сам я никогда особыми боевыми навыками похвастаться не мог, только потекши крышей, но хвастаться тут, в общем-то, нечем. Значит, нужна помощь. Клин клином, как говорится. «Мама, я хочу рисовать». Можно сказать, я стал потихоньку принимать свои обязанности как будущего Атланта, несуществующий и существующий в бесконечных вариациях древа организации. Широко улыбнулся, чем, кажется, напугал мать. Ко мне пришло вдохновение. На месте Реди Пинкла я бы сжал покрепче красные булки. Глава 7. Под удивленные взгляды некоторых гостей я улыбался. Не как конченый психопат, безумный маньяк или профессиональный игрок в шутеры, а как обычный ребенок, занимающийся чем-то веселым и интересным. Безумно довольный, я едва-едва сжимал в кисти черный фломастер, вырисовывал линию за линией, кляксу за кляксой, то и дело помогая себе психической энергией. За последние полтора года я практически ничего не рисовал. Как ни странно, карапузам тяжело еще дается мелкая моторика. Помогать же психической энергии я себе не хотел, опасаясь создать лишние волны, которые могли бы дать теням теней от тени друзей слишком большое горлышко для входа. Как можно понять, в данной ситуации мне нужно было как раз обратное. Намного проще будет договориться с тенью тени от тени, чем с той ущербной краснорозовой хренью. Вероятно, с ними и договариваться не нужно будет, в конце концов, крайне сознательные надличности. В конце концов, с моими дружбанами меня связывает не только теплое общение в холодном одиноком океане чудовищ, но и знание про них. Дружбанам же было важно, чтобы про них знали и помнили, ну и не сходили окончательно с ума, желательно. Да. Вокруг меня появились невидимые обычному взгляду волны – черная клякса на белом листе на глазах принимала объем, рисунок будто сам стал дорисовываться и шлифоваться. Пусть я нарисовал странную каракулю, которую тяжело будет назвать иначе, чем простая мешанина из черных клякс, линий и точек, некоторые из которых подозрительно напоминали руки с изогнутыми пальцами. Сделано это было сознательно и с должной любовью, сознанием того, что и кого я пытался передать». Рисунок в моих руках поплыл, начал напоминать что-то совсем непонятное и беспорядочное. Рябь в физическом мире стала еще сильнее. А солнышко-то напекало. Я настолько увлекся, что не заметил, как ко мне вновь подошел черный пацан. Как ни странно, я забыл про его существование в тот момент, когда он от меня со слезами на глазах убежал, не оценив безобидной шутки дяди Феликса. «Привет, ты Феликс?» Удивленно приоткрыв рот, отвлекся от искажающей материю каракули на пацана. Уже думал было его прогнать, как на секунду задумался, как мне вообще познакомить клоуна с моим дружбаном. Желательно, чтобы родители и все остальные в принципе не видели его и не поддавались какому-либо влиянию. Значит, мне нужно будет пойти на перехват. Никто не даст трехлетнему ребенку куда-то уйти, если его не заменит кто-то. «Да», – дружелюбно улыбнулся я, – «ты хочешь недолго побыть мной?» Пацан по какой-то непонятной причине затрясся еще сильнее. «Я не понял». Закатил глаза. «Кажется, это скорее попытки в битбокс, чем рэп. Никогда не был фанатом ни того, ни другого». «Сейчас поймешь», – заверил своим раздражающим песклявым детским голосом, кое-как встав со своего детского стульчика. «Как тебя зовут?» «Джо». «О!» – делано удивился я. «Мне нравится это имя. Так моего друга звали». Парень несмело улыбнулся. Я продолжил. «Пока его тело не превратил в ничто луч из космоса вместе со всей планетой». Улыбка пропала с лица черного паренька. Не давая ему опомниться, повел его к своему стульчику, усадив на него. К счастью, маман сразу принесла мне пачку бумаги, так что я тут же отдал свой фломастер Джо. «А теперь...» – я ненадолго прислушался к метафизической ряби. «Рисуй, Феликс Джо». По пространству прошла еще более явная рябь. Кинутый в океан камень теперь был заметно больше и заметнее даже для тех, кто изначально не видел, как я его бросал. В голову будто кто-то иглу засадил. Я поморщился, вытерпев проступившую из носа кровь. Никаких, к счастью, кровоизлияний, реальность бы уже мигнула. Ага, просто капилляры не выдержали. Я и так с трехлетним телом буквально невозможную херню вытворяю. Впрочем, главное, что мне удалось добиться нужного эффекта. На месте Джо теперь сидела моя точная копия. Плавающая, искажающаяся, она с интересом имитировала бурную деятельность». «В Атлантиде бы с меня шкуру уже сняли за такие вмешательства в жизни простых людей», – хихикнул я. «А теперь Атлантиды не было, и мне никто не мог надавать по шапке. Уже чувствую свою безнаказанность. Приятное чувство». Разве что в этом мире были менее масштабные конторы по отлову всякой нечисти, правда сомневаюсь, что они будут настолько могущественными и всезнающими, как это было с Атлантидой. В конце концов, ей заправлял многомерный... Так и этим все сказано. Теперь же мне самому нужно было стать этим многомерным... Почти, во всяком случае. Вздохнув, молча держа листик с изображенной тенью тени от тени дружбана, направился на выход. Думаю, не нужно уточнять, что мое существование игнорировали, словно меня и не было. Голова от таких выкрутасов, конечно, раскалывалась и... Реальность мигнула. Я остановился, схватившись за голову. «Сука, меня убила собственная же сила. Не дай черти из зада, мистер Стивенсон узнает об этом. Он же потом будет меня еще долго стебать по этому поводу». Помотав головой, вышел за пределы нашей территории, остановившись на дороге. «И где это чмо красное может быть?» – пробормотал я, морщась от головной боли. «В прошлой ветви мне практически не давали использовать свою силу, только под наблюдением, и то нечасто. Я и не догадывался, что побочные эффекты будут настолько разрушительными. Но тут сам виноват. Подавляющее большинство трехлетних карапузов в таком возрасте обычно не опрокидывает своими чернушными мыслями затонувший в океане чудовищ мир. Я в этом плане слегка необычный». Листик в моей руке вылетел у меня из руки, отправившись в неизвестное направление. Удивленно наклонив голову, поражаясь тому, сколько власти было у тени, тени от тени, направился за дружбаном. Улицы были несколько пустыми, очевидно, тварь с хреновым прозвищем успела их подчистить. Уже вижу, как по телеку крутят таинственное исчезновение десятков человек. Оставшиеся люди не обращали на меня ровным счетом никакого внимания, и лишь некоторые из них на миг останавливались, удивленно оглядываясь. Их скафандр неверия уже давал трещины, что не есть хорошо. Такими темпами он окончательно перестанет сдерживать океан, и их судьба с высокой вероятностью будет очень незавидной. Никто, естественно, моментально не умрет, но такие люди станут намного более уязвимыми для нематериальных существ. Атлантида обеспечивала безопасность не только для простых людей, но и для себе подобных. Обычно нанимали как раз тех, у кого уже треснул скафандр. Долго идти не пришлось, уже совсем скоро листик остановился, застыв на одном месте. «Спасибо, чувак». Листик с изображенной тенью тени от тени сущности потешно крутанулся вокруг меня. «Будь дружбаны красивыми блондинками, я бы, наверное, и не женился бы. К сожалению, они были метафизическими сущностями, которые, кажется, были бы не против прорваться в этот мир и уничтожить его. В лучшем случае. Хотя кто не без недостатков. Порой я забываю, что оказался в среде толерантно настроенной к любым формам жизни». «Американская кровь так и хлещет». «Да нет, реально хлещет из носа». Поморщился. Как ни странно, я и сам уже понимал, что оказался на нужном месте. Рябь. Здесь она была особенно сильной. Атланты бы уже давно заметили, у них там была просто гигантская сеть с мониторингом этих аномалий. Мне аж дышать комфортнее стало от того, что мое тело еще глубже погрузилось в океан. Головная боль немного утихла». Листик прилетел ко мне в руку, перестав создавать какие-либо энергетические волны, словно у меня в руке был обычный листок бумаги. Долго ждать веселого клоуна не пришлось. На долю секунды появился пространственный разрыв, из которого беззаботно выехал фургончик. Он уже явно думал ехать в сторону моего дома, но тут увидел меня. Фургончик беззаботно остановился, дверь открылась. «Так-так-так, какой необычный малыш!» «Как тебя зовут, мальчик?» Клоун, явно удивленный тому, что его встречали, без всяких проблем вышел ко мне, удивленно разглядывая. «Феликс. Феликс Айзек Фишер. Редди». Официально представился с нескрываемой линцой, разглядывая пасть чудовища. Лишнего мяса на его зубах не было. «Ты едешь ко мне на день рождения. Мне конкурсы не понравились, поэтому я решил встретить тебя заранее». Тварь моргнула, словно монстра, какого увидела. К несчастью, нечто не стало задумываться над моими словами. «Редди Пинкл, малыш!» Рефлекторно поправил меня монстр, удивленно разглядывая мою тушку. «Ты очень странно пахнешь, Феликс. Ты одержимый?» Я закатил глаза. «Опять одержимый? Ну, конечно!» Клоун принялся обходить меня, принюхиваясь. Скорее всего, какая-то сошедшая с ума в океане душа, которая все еще считает себя человеком. Немного подумав, ответил я, хихикнув. А так недавно рыбачить начал. Рыбак. Это тебе, кстати. Протянул листик клоуну. Наглость – сестра таланта. Не заметив в листочке ничего странного, чудище беззаботно его схватило. «Какие-то каракули!» – удивленно пробормотал Реди. Я застыл. Своим песклявым детским, но удивительно четким голосом заговорил. «Я сейчас не понял, так мать твою, кусок красного говна, ты...» Договорить, к сожалению, мне не дали. И листик зашевелился. Один из дружбанов, судя по всему, тоже не понял оценки портрета тени, тени от тени, его всеокеаничества. Рисунок ожил. Из него стали вылезать бесчисленные, обезображенные, связанные между собой руки, схватив лицо зарычавшего в ужасе Реди Пинкла. Тварь, всеми силами пытаясь вырваться, забежала в свой фургончик и на полной скорости уехала в новый пространственный разрыв, видимо, надеясь, что где-то на своей территории сможет избавиться от моего дружбана. К сожалению, отправившись в место, где океана еще больше, Реди сделает горлышко только шире. Я истерично захихикал. Надеюсь, одна из рук тени, тени от тени, залезет ему в жопу. Неудачно напевая писклявым голоском себе какую-то чушь под нос, я беззаботно направился домой. Точнее, попытался, пока не понял, что на одной из частных территорий, вышивая что-то, отдыхала какая-то бабка, тупо уставившись на меня. Остановился, наклонил голову, понимая, что она меня видит. Напряг память, попытавшись ее вспомнить. Не вспомнил, забил, помахал дружелюбно рукой. «Хорошая погодка, мэм. А у меня сегодня день рождения. Телу исполнилось как раз 3 годика». Пожилая женщина схватилась за сердце, побелев прямо на глазах. Выпала из кресла, довольно быстро перестав шевелиться. Я удивленно открыл рот. «Сдохла», – констатировал я, поморщившись. «Ты мне статистику всю портишь, старая корга!» Я хотел, чтобы все прошло без сучка и задоринки, а она... Ненадолго задумался. Кажется, реальность все-таки требовала взять за свои действия какую-то цену. Время слишком не любило тех, кто нарушал его течение и пытался создать альтернативную ветвь. И чем глобальнее изменения... Ладно, я повторяюсь. В самых обиженных чувствах, слыша, как мимо проходящие люди стали с криками подбегать к женщине, вернулся на нашу территорию, где Феликс Джо продолжал с умным видом ничего не делать. Хлопнул паренька по плечу, из-за чего иллюзия распалась, и парень стал приходить в себя. Беззаботно улыбнулся. «Ты меня выручил, бро, спасибо!» Парнишка задрожал, в ужасе заверещал, вновь портя взрослым мой день рождения. «Хоть какое-то веселье!» Увы, все было не так просто, как могло показаться на первый взгляд, и, как я уже сказал немного ранее, это оказалось только началом. День закончился относительно неплохо, не считая того, что у меня продолжала формироваться какая-то не самая нормальная репутация. Естественно, мягко говоря, я после такого насыщенного дня рождения порядком устал, под вечер практически мгновенно отрубившись. Мне было очень тяжело привыкнуть к тому, что за мной никто не следил и не мог потревожить, и все же я смог справиться с этим. К сожалению, все мои старания по психологическому преодолению себя спустили в унитаз. «Хей-хей, босс, а я вернулся. Любезно пообщавшись с твоими друзьями, я неожиданно понял, что хочу вечность служить тебе, босс. Или, может, сэр, а может, мистер Фишер. Да, думаю, мистер Фишер звучит круче всего. Ты ведь какая-то там шишка, да?» Говоря абсолютно вежливо и тактично, я чуть не обосрался. У меня сон обычно очень чуткий, организм находится только в процессе формирования. Имея взрослое сознание и неприлично развитый мозг, с чем бы я лично поспорил, но тут даже не мои слова, а слова головастиков из Атлантиды, и океан сверхъестественной энергии, которой можно крутить затопленный мир как угодно, мне даже так с трудом порой удавалось сдерживать естественные потребности тела, не говоря уже про какие-нибудь слезы или спонтанные истерики. В такие моменты появлялась жалость и непонимание к малюткам на какие-то доли секунды. Подскочив в кромешной тьме, стал оглядываться, чувствуя, как от испуга у меня проступили слезы и закружилась от резкого пробуждения голова. Достаточно быстро найдя улыбающуюся в темноте красную зубастую рожу, на которой появились седые длинные волосы, со слезами на глазах закричал. «А ну пошел вон из моей комнаты, красный!» Каким-то образом у еще не созданной ветви Атлантиды появился новый сотрудник. Счетчик крайне специфической неудачи, к сожалению, в этот момент только начинал набирать обороты. По какой-то причине мне казалось, что мистер Стивенсон сейчас был бы очень доволен. Глава 8. После появления красной страхоебины в моей жизни мало что изменилось, я бы даже сказал, наступила светлая полоса. Правда, продлилась она, не сказать, чтобы долго. Когда я упоминал свою плохую удачу, то имел в виду далеко не удар об тумбочку мизинчиком. За этим я следил особенно внимательно и, кажется, уже даже в чем-то стал подозревать любые острые углы в доме. А про... скажем так, вероятность того, что я наткнусь на какую-то херню. Из-за того, что я контролировал свои энергетические колебания, то вполне мог маскировать свою ненормальность. Имитировать защиту неверия простых людей, которая делала меня для большинства тварей, банально неинтересным. Увы, в моем случае это не работало. Будто сам мир стремился меня столкнуть с чем-то как можно более опасным – и лишний раз убить особо жестоким и страшным образом. И я даже был уверен, что не будто, а вполне буквально. «Садик?» – переспросил я, отвлекаясь от своих каракулей. Родителям было некомфортно находиться в моей комнате, из-за чего приход моего Феликса отца меня слегка удивил. К 4 годам моя кисть уже достаточно разработалась, чтобы я мог начать изображать свой вечный источник вдохновения – из-за чего достаточно скоро все помещение комнаты было развешано в моих крайне сомнительных художествах. Мне так было банально спокойнее и комфортнее. Как детский ночник, защищающий от темноты. «А ты все рисуешь, бандит!» – потрепал меня старший Фишер по голове, криво ухмыльнувшись. «Да мы с твоей мамой решили, что тебе нужно походить перед школой немного в садик. Найдешь себе первых друзей, а то все время один, мы уже переживаем». Оглядываясь назад, большую часть дня мы с Джимом не виделись, если вообще виделись. Обычно он приходил ближе к ночи. Мужик в целом очень работящий, ответственный. Я даже каким-то уважением к нему проникся, перестав мысленно пренебрежительно обращаться к нему. Можно сказать, возникла какая-то доверительная связь. Великая честь от одержимого, конечно. В отличие от матери, меня, Феликса, он говорил намного меньше, да и в целом намного беззаботнее относился к моим странностям. Главное, чтоб не орал, как делал это раньше, ну а то, что вся комната обвешана в черных абстрактных созданиях, которые вызывают подсознательную тревогу, это такое, мальчишеское. Кроме того, меня подкупало, что Джим в наших разговорах относился ко мне, если не как ко взрослому, то хотя бы пытался сделать вид, слушая меня, и самое главное, иногда прислушиваясь к тому, что я говорю. Ко мне слишком долго относились как к твари без каких-либо прав, так что он меня, несмотря на относительно нечастые разговоры, купил с потрохами. Все же за время отпуска я по чуть-чуть таял. Нормальным человеком мне не стать, но там, глядишь, даже ценить отдельных индивидуумов начну. Моя низкая эмпатия к людям и напрочь прогнивший характер – не то что врожденное, а приобретенное, в конце концов. Услышав вполне логичное умозаключение отца, я сделал вид, что задумался. «Мне не нужен садик, пап!» Явно ожидая такого ответа, Джим не стал из себя строить невесть что, вместо этого присев на колено, взяв меня за руку, в которой я держал уже порядком исписанный карандаш. Тени-тени от тени наблюдали за происходящим вместе со мной. «Твоя мать очень переживает, Феликс?» «Бывает», – отец кашлянул. «И все же ей точно что-то наговорили ее подруги», – закатил я глаза. Джим хмыкнул. «Как для 4-летнего ребенка ты слишком умный, бандит, но мозги – это не единственное, что пригодится тебе во взрослой жизни. Тебе нужна поддержка, понимаешь, о чем я?» Я не сдержал слегка ненормальные хихиканье. «У меня есть друзья, пап. И много. Они вокруг тебя». Джим мимоходом осмотрел мои художества. Подул холодный ветер, казалось, где-то на самом краю сознания кто-то захихикал. отец явно не оценил. «Матерь Божья, твое увлечение добавит мне седины раньше, чем работа», – поюжился отец, после чего, что-то решив, резко встал. «Так, молодой человек, выбора у тебя все равно нет. Хотя бы немного, но в садик ты походишь». Мое лицо стало настолько недовольным, что Джим громко заржал. Как ни странно, мужик пришел ставить своего сына перед фактом, а не договариваться. «Хочу сладенького», – решил я немного поторговаться. «Молочный шейк». К сожалению, моя универсальная удочка больше не принимала вкус именно сладенького молочного шейка. Я могу его воплотить, но на вкус он был и близко не столь сладким, как это было, когда мне его подарил мистер Стивенсон. Буквально безвкусный. «Мир – несправедливое говно. Когда мошенническими схемами разбогатею, буду покупать себе молочные шейки каждый день». На секунду задумался над тем, что ко мне в голову пришли мысли типичного любящего сладкое карапуза, но я, кажется, наоборот, прозрел. «Вот как?» – сделал вид, что задумался отец. «Хорошо, будет тебе сладенькое». «Молочный шейк». «Молочный шейк». Когда отец меня, Феликса, ушел, придя со мной к каким-то предварительным добровольно-принудительным договоренностям, настроение настолько испортилось, что даже рисовать перехотелось. Словно этого мало, мне его умудрились испортить еще сильнее. «Эй, мистер Фишер, маленький большой босс, а можно мне хотя бы одного малютку сожра? И еще одно слово про твое увлечение, и всеми темными богами океана клянусь, я найду способ тебя добить». Рядом со мной из розовой жижи вальяжно выплыл из-под кровати, воплотился широко улыбавшийся клоун-переросток. «Хорошо, хорошо, я не буду никого жрать. Но хотя бы немного поигра!» Навел ружье на клоуна, спустив курок. Абсолютно бесшумный выстрел превратил его мозги в розовую жижу, расплескавшуюся по всей комнате. Впрочем, прямо на моих глазах жижа начала собираться в уже привычную красную рожу. Я поморщился. «Я эту херню даже уволить нормально не могу. И понизить жалование у него его нет. Мне его отдали в вечное корпоративное рабство». Как можно понять, следующая моя встреча с чем-то безумно опасным и, мягко говоря, недружелюбным, произошла именно в детском саду. Началось все с утренней погоды, которая так и пыталась намекнуть на какую-то жопу. «Какой сильный ливень!» – удивленно прошептала Молли. На улице была гроза. Небо застелило черная туча, шел уже озвученный ливень. По-хорошему, в такую погоду ребенка лучше не отправлять куда попало – но маман была настроена крайне серьезно. Окончательно укрепляла ее веру в правильность этого наличия водительских прав и, собственно, машины. Думаю, Джим бы меня в такую погоду не стал возить. «Возможно, сегодня будет конец света», – предположил я, протяжно зевнув. Я, как ни странно, совсем не шутил. Как рассказывал мистер Стивенсон, однажды всю сушу по каким-то причинам затопило. «Не дождешься, молодой человек», – пробурчала Блонди. Ее глаза горели настоящей решимостью и непоколебимой верой. «Точно, какие-то мамаши молодые подговорили подругу. Нужно будет, если придут в гости, обязательно показать им свою уютную комнату». Широко улыбнулся. «Уверен, мистер Стивенсон точно ржет надо мной сейчас где-то». Детский садик, к моему превеликому сожалению, не закрылся. В целом, непогода рабочий день ни для кого не отменяла. Многим семьям было не с кем оставить свое маленькое исчадье зада, население должно было работать. «Лучик счастья», – едва слышно прочитал я название садика на табличке. Мы уже зашли внутрь довольно большого здания и шли по светлому теплому коридору, который очень контрастировал с мрачной холодной улицей. Лампочки здесь были буквально на каждом шагу, освещая каждый дюйм окружающего пространства – будто кто-то пытался себя этим от чего-то защитить. Кажется, я искал второе дно уже на самом дне. «Миссис Фишер, я так рада вновь вас видеть!» На улице ударил гром. «Мисс Росс!» – разулыбалась маман. Нас встретила улыбчивая брюнетка лет 35-40 на вид, строго одетая, с кудрявыми волосами и небольшими кругами под карими глазами, она напоминала обычную, уставшую от всего работницу какого-то зашарпанного офиса, а не воспитательницу детского сада. Единственное, что выделяло ее, яркие, чуть ли не светящиеся глаза, что особенно выделялись на фоне кругов под глазами. Я такие лица видел только в Атлантиде у... На миг застыл. Фанатиков бесчисленных темных богов, пытающихся прорваться сквозь горлышко за душами смертных. Затонувшая реальность, кажется, поплыла совсем небольшой рябью. «Я уже пойду, Феликс», — отвлекла меня от раздумий, довольная, как слон Маман. «Веди себя хорошо и никого не задирай. Понял меня, маленький бандит?» Я поморщился. «Какая хорошая и вместе с тем подставная блондинка. Еще и с медицинским образованием. Сначала натравила на страшную красно-розовую инопланетную херню, теперь отдала меня в какой-то крайне сомнительный садик. Как ни странно, мне не сказать, чтобы нравилось дохнуть. Ничего не обещаю», – пробурчал я, косясь на воспитательницу. Та мне мило улыбнулась, захотелось прострелить ей череп. А, собственно, навел появившееся в руках ружье на лицо удивленной женщины, слышу крик матери, выстрел, ее тело замертво падает, мозги расплескиваются по всему коридору. «Феликс!» Не слушая визги Маман, навожу ружье себе на лицо и стреляю. Реальность мигнула. «Ничего не обещаю», – пробурчал я, косясь на воспитательницу. Та мне мило улыбнулась, захотелось прострелить ей череп. «Опять». Ненадолго задумался. «А чего я себе отказываю-то? Совсем проникся цивилизацией?» В моих руках появилось маленькое, практически ничего не весящее ружье. Выстрел, визги. Реальность мигнула. Довольно сощурился. Захотелось прикурить. Теперь мне намного лучше. «Я уже пойду, Феликс», — отвлекла меня от раздумий, довольная, как слон Маман. «Веди себя хорошо и никого не задирай, понял меня, маленький бандит?» «Хорошо, мам», — вполне себе довольно ответил я, косясь на воспитательницу. Та мне мило улыбнулась. По крайней мере, она легко умирает. Где-то на улице ударил гром, ливень только усилился. Когда же довольная мать ушла, воспитательница решила тут же устроить мне маленький тизер будущего пиздеца, потрепав меня по моей светлой шевелюре, после чего мягко произнесла: «Малыш Феликс, запомни, никогда не ходи сам в темноту, хорошо? В нашем уютном домике работают особые правила, с которыми я обязательно тебя чуть позже познакомлю. Остальные детки тоже им следуют, можешь не переживать». Повернул голову в сторону, куда ушла мать меня Феликса. «Святая Мария». Глава 9. Человек, никогда не видевший океана, возможно, думает, будто представляет его себе, но исходит лишь из того, что он знает. Его воображение рисует множество воды, больше, чем в мельничном пруду, больше, чем в озере. Реальность, однако, превосходит все наши ожидания. Запахи, звуки, восторг и радость при виде настоящего океана ни с чем не сравнимы. Блаженные шуты. Джоан Харрис, британская писательница и педагог. Случайно уместная цитата из интернета. Сравнимо разве что с ужасом сознания. Феликс Айзек Фишер, неудачливый рыбак и агрессивный условно-бессмертный карапуз, случайно неуместное дополнение цитаты из интернета. Тени. Что может таить в себе тень? А тьма? В общем-то, много чего, но, наверное, в первую очередь – неизвестность. Неизвестности же люди боятся от природы. Я не знаю, можно ли назвать меня пессимистом, я бы скорее поставил на «черный реализм», но обычно неизвестность таит в себе в первую очередь какой-то пи***ц, а не возможности. Полный и беспросветный. Все же садик, куда меня отправила Маман, был одной большой тенью. Тьмой. Неизвестностью, которая таила в себе пиздец и которая косо-криво маскировалась, притворяясь чем-то светлым и понятным. Атлантида бы эту лавку прикрыла за день-два. Сразу видно, что здесь этой конторы нет. Еще, по крайней мере. Другое дело, как люди без нее вообще выживают. Несмотря на то, что здесь все было максимально освещено и, казалось, не было ни единого места для тени, чисто физически не может быть такого, чтобы теней вообще не было. Места, которые были освещены чуть-чуть хуже, углы, до которых свет доходил, но с какими-то странными нюансами. Маленький уголок, в котором затемнение было чуть больше, чем оно должно быть. Малюсенькая тень под обычной мебелью, которая, кажется, пытается выползти, но потом одергивает себя и возвращается назад, словно кошечка, сворачиваясь в милый клубочек. Тень, милый клубочек, живой, или того хуже, неживой. Буквально весь садик дышал какой-то странной формой жизни, темной, злой, пробирающей до мурашек и веселого хихиканья. Эта странная форма жизни чувствовала новую жертву и уже облизывалась, ожидая трапезы. «Малыш Феликс, ты так рад нашему садику?» – улыбнулась, как конченная маньячка, мисс Росс. Она держала меня за руку, словно любящая мама, ведя к остальным карапузам. «Мне показалось, что те не двигаются, они смешные». «Вот как!» – счастливо улыбнулась женщина, сверкая фанатичными глазками – «возможно, они рады новому другу. Я могу пойти с ними поздороваться». «Ни в коем случае, разбойник», — серьезно прищурилась мисс Росс. «Уже совсем скоро тени сами придут поздороваться, но до этого момента, как вежливый, воспитанный молодой человек, не беспокой их. Ты же вежливый, воспитанный молодой человек, Феликс». «Нет». От моего неожиданно холодного ответа сучка чуть не поскользнулась на месте. Женщина ненадолго задумалась, хитро улыбнулась, будто хотела поделиться со мной какой-то тайной, присела на одно колено, прошептав на ушко. «Сейчас я познакомлю тебя с остальными детками, и мы вместе прочитаем сказку про таинственного человека Тень. Ты уже начал учить буковки, Феликс? В группе есть ребята, которые могут тебе помочь». Я посмотрел на женщину, как на отсталую макаку. «Я умею читать, мисс Росс». «Не может быть», — без иронии удивилась фанатичная сука. «Твоя мама не говорила об этом. Она, должно быть, гордится тобой». Я проигнорировал макаку, ожидая продолжения. Меня не разочаровали. «В таком случае», — мило улыбнулась мне женщина, — «сможешь ли ты, мой маленький умненький разбойник, прочитать детям сказку?» Я сделал вид, что задумался. Услышал на краю сознания смех Редди. Он знал, что я попрошу, и находил это забавным. «Молочный шейк и по рукам». Женщина глупо открыла рот. Хохот, прятавшийся где-то поблизости красно-розовой жижи, очень контрастировал на фоне дрожавших, сгущавшихся теней. «Пусть только попробует эта херня меня сожрать. Пусть только попробует». А она, естественно, попробует. Пробила на хихи. С каждым месяцем я все чаще задумывался над тем, что Атлантида была действительно необходимым злом. Но это совсем не значит, что я не натяну мистеру Стивенсону многомерный глаз на жопу при первой же возможности. Вокруг были развешаны различные детские рисунки. Все было максимально цветастым, ярким и каким-то слащаво-ванильным, и тем страннее выглядела книжка в моих руках. Монолитно-черная, она, казалось, поглощала собой весь свет. Вокруг меня сидели различные карапузы, ожидающие на меня уставившись. В их наивных глазках не было и намека на то, чтобы их что-то тревожило. Они были счастливыми и беззаботными. «Давай же, Феликс, смелее!» — поддержала меня мисс Росс, хлопая в ладоши. «Ребята! Давайте поддержим Феликса и вместе похлопаем в ладоши». Ребята, кто активнее, кто пассивнее, стали хлопать в ладоши. Некоторые особо ответственные даже закричали. «Давай, Феликс, давай, давай! Я хочу в туалет, мисс Росс». Почему-то захотелось устроить самому какой-нибудь чисто символический Армагеддон. Думаю, мир противиться не будет и даже подкинет мне парочку инструментов для этого. «Святая Мария, моя душа жаждет уничтожения». Вздохнув, помня про обещанный молочный шейк, отпустил взгляд на черные страницы. Текст, к счастью, был не черным, было бы иронично, а белым. Не было ни иллюстрации, ни чего-либо еще. «Человек-тень», – прошептал я, задумчиво осмотревшись. По пространству прошла едва заметная рябь. И это не я виноват. В принципе, я, наоборот, сейчас максимально пытался сойти за обычного почти шкета. Мой красно-розовый протеже сейчас как раз должен был прочесывать округу, так что поблизости его точно не было. Мисс Росс захлопала в ладоши, еще активнее поддерживая меня. Остальные детки начали повторять за ней. Вновь вздохнул, принявшись неспешно читать. «Однажды, в темную ночь, когда луна была покрыта затяжными мрачными тучами, в деревне по имени Шадо-Виль начались странные события. Дети стали рассказывать о человеке-тени, который ночью бродил по улицам. Только дети могли его видеть». Человек-тень любил носить длинное черное пальто и шляпу, столь страшную и большую, что в нее поместилось бы сразу несколько кроликов. Человек-тень был настолько высоким, что его голова касалась неба, у него не было лица, но некоторые дети были уверены, что шляпа – это и есть его лицо. Все боялись человека-тень, он был молчаливым и очень холодным. Взрослые пытались его найти, но только дети могли его увидеть. Никто не верил малюткам. В одну из самых темных и страшных ночей несколько бравых малышей решили найти человека-тень. Они подошли к самой темной улице, где часто его видели. Там, внутри мрака, они увидели силуэт высокого человека в шляпе. «Мисс Росс, я хочу в туалет». Я остановился, встретившись взглядом с ребенком. Он тут же заткнулся, стыдливо опустив голову. «Но я правда хочу. Феликс уже почти дочитал», – неуверенно пробормотала мисс Росс. Я прокряхтел, словно старый дед. Сердце билось барабаном, но дети решили подойти ближе, и тут они услышали слабое шептание из-под шляпы. «Я не хочу причинять вам вред», – сказал человек-тень. «Я просто хочу почувствовать себя живым. Тоже хочу вновь увидеть и потрогать солнечный свет». Дети были очень удивлены словам человека-тени. Они совсем не ожидали, что он будет таким грустным и несчастным. «Мы поможем вам найти тело», – воскликнули малютки. Человек-тень, удивленный тому, что ему решили помочь, расчувствовался и чуть не заплакал. Он был так благодарен смелым деткам. «Мое тело! Я знаю, где оно может быть, но нужно дождаться особого дня», – неуверенно произнес человек-тень. «В день, когда на небе не будет ни единого лучика света, мне нужна будет помощь. Вы поможете мне?» «Мы поможем, человек-тень!» – уверенно закричали во тьме детки. Человек-тень счастливо засмеялся. Уже вместе они дружно отправились искать ему тело, чтобы он вновь смог прикоснуться к теплу. «Ты так хорошо читаешь, Феликс!» – искренне восхитилась мисс Росс. Я прекратил чтение, подняв взгляд на счастливо хлопающих малюток. Ну, кроме того, которому нужно было в туалет. Сказка им искренне нравилась, и они не видели в ней ничего плохого или странного. Родители же, которым они могут рассказать сказку... Скафандр неверия – это человеческое благословение и проклятие, заставляющее всех, самих того не понимая, корчиться раз за разом в предсмертной агонии, до самого последнего момента не осознавая этого». Особенно счастливо хлопала мисс Росс, прямо сияя счастьем и неприкрытым фанатизмом. Казалось, пространство под мебелью тоже немного сгустилось и осмелилось немного выйти за пределы, слушая историю вместе со всеми. Захотелось стыбзить эту книжечку и передать соответствующим органам, в крайнем случае подкинуть мистеру Стивенсону. Вместе поржем. Я ненадолго задумался. Встал, в моих руках под удивленные крики детей и мисс Росс появилась бочка с бензином, которую я принялся повсюду разливать, в том числе психической энергией. Закричавшая безумно женщина, поняв, что происходит какая-то опасная херня, попыталась удивительно прытко на меня наброситься, но я психической энергией вдавил ее в стену, да так сильно, что ее тело превратилось в кашу. Поморщился, почувствовав, как у меня из носа пошла кровь. В глазах стало темнеть, а в голову будто иглу загнали. Тени стали экстренно вырываться из своих щелей, пожелав остановить меня. Но было уже поздно. «Будет тебе свет!» В моих руках появилась зажигалка, которую я кинул в бензин. Под всеобщие вопли, побежавших кто куда малюток, стало разгораться пламя. Раздался вопль, безумный, нечеловеческий. Он звучал одновременно сверху и снизу, слева и справа. Тени, плюя на свет, окончательно вырвались, затопив густой чернотой все окружающее пространство. «Рыбка покрупнее попалась!» Безумно захихикал я, закинув на плечо удочку. Вырвавшаяся тень, извиваясь и издавая какие-то нечленораздельные шипящие звуки, чем-то похожие на помехи, практически мгновенно меня поглотила, отправив в бесконечную холодную тьму. Реальность мигнула. «Ты так хорошо читаешь, Феликс!» – искренне восхитилась мисс Росс. Я прекратил чтение, подняв взгляд на полностью невредимый детский садик, улыбнувшись выползшим аккуратно теням из-под щелей мебели. Это был только небольшой тест, мой печальный теневой друг. Мой же счетчик неудачи только набирал обороты. Глава 10. На практике сжигать детский садик вместе с детьми и персоналом мне не хотелось. Да и самому в процессе лишний раз отдавать коньки от обезумевшей твари как-то тоже. Такой вот я привередливый был. Не получится из меня кумир девочек-подростков и нуарный темный персонаж, привлекающий зажатых и прыщавых неудачников необоснованной жестокостью ко всему живому и неживому. Хотя по поводу необоснованной жестокости нужно, наверное, задуматься. Или нет. Нужен был план. Правильнее сказать, как можно менее разрушительный маршрут решения возникшей проблемы. Желательно с моим последующим выживанием, иначе смысла в этом все равно не будет. Как бы тупо это ни звучало, самым оптимальным решением было отправиться на вылазку ночью, когда садик будет пустовать. К сожалению, лучик счастья радовал деток интересными сказками и по выходным, что многократно все усложняло. С другой стороны, не мне бояться неудачи. Нагло вру. «Рэдди Пинкл отправляется на первую полноценную миссию с мистером Фишером! Ю-ху! Закрой хлебало, Рэдди!» – злобно пропищал я. «Рэдди Пинкл и мистер Фишер, и малюткам лучше так не выражаться, маленький большой босс!» Повернув голову на красного клоуна, иронично подняв взгляд на седую шевелюру. «Если ты сейчас же не закроешь свой поганый рот, я начну называть тебя Рэдди Вайти Пинкл, понял?» Определенно Рэдди пришел в ужас. Даже его седые волосы задрожали. «Молчу, молчу!» «Не могу поверить, что в здравом лукавлю. Уме когда-нибудь залезу в фургон этого красного инопланетного урода. Ночью. В четырехлетнем теле». Хоть родители меня Феликса отправил в глубокий сон. Уже спокойней. Внутри фургона стоял затхлый запах. Видимость была практически нулевой, но я определенно мог сказать, что находился в каком-то странном подобии живой массы. Розоватой, теплой, дергающейся, извивающейся, со странными прожилками. Лучше в чистом океане чудовищ лишний раз искупнуться, чем залазить в это чудо противоестественно человеческому биоинженерной мысли. Однако выбора у меня не было, и на том спасибо, что он внутри все попытался обставить так, будто мы были в обычном фургоне. Даже руль себе сделал из розовой плоти, с которой срослись его руки. Готов был поставить сотню вечно зеленых, естественно, мистера Стивенсона, помяни его все черти ада, что эта херня была частью тела моего протеже. Проверять, правда, решительно не хотелось. Я обычно душевно больной, а не конченый самоубийца. «Помнишь, где детский садик?» – вздохнул я. Дверь фургончика с чавкающим звуком закрылась. Занесло меня куда-то в Стивенс-Пойнт, штат Висконсин. На этом, к сожалению, мои знания пока ограничились. А за дорогой, когда меня везла маман, было следить тяжеловато. «Примерно помню», – неопределенно ответил красный урод с седой шевелюрой. «У меня есть небольшие проблемы с ориентацией в трехмерном пространстве, мистер Фишер. Постоянно хочется заехать куда-то не туда. Я так к вам погостить и попал, кстати говоря. Но не волнуйся, босс, не успеешь моргнуть, как мы доедем». Я совсем по-детски поджал губы, чувствуя, что это может быть последняя моя поездка в этой интерации. Лучше бы я опять в океане искупался. «Можно хоть окно открыть? Ничего не видно». «Есть вариант, мистер Фишер», – жизнерадостно ответила нечто, улыбаясь во все 64. У фургончика появилось нечто похожее на розовые шевелящиеся окна. Этакая пленка. Видимость была откровенно хреновой, но тот факт, что она вообще появилась, уже неимоверно меня радовало. «Напомнишь потом, чтобы я попытался тебя сжечь?» «А? А без проблем, босс». Рэдди сделал вид, что нажал на газ. Если честно, я очень надеялся на то, что этот утырок просто поедет по дороге. Но реальность оказалась намного ужаснее. Мы заехали на огромной скорости в появившийся пространственный разрыв. На секунду я перестал дышать, почувствовав, как моя тушка погрузилась глубже в океан. По телу прошло чувство приятной прохлады, мысли в голове потекли еще быстрее и свободнее, зрение стало безумно острым и четким, и я быстро пожалел об этом. «Святая Мария, я хочу обратно в свою камеру», – с отчаянием прошептал я. Клоун, вместо того, чтобы завести меня в садик, лучик счастья, реально выехал куда-то в бок, причем куда-то охереть как в бок. Передо мной, сквозь пелену красно-розовой биомассы, открылось многомерное пространство из плоти, живое, извивающееся и существующее сразу в нескольких измерениях. Не имея опыта погружения на дно океана, я окончательно бы здесь съехал по фазе, либо обливал весь красно-розовый салон. «Все нормально, мистер Фишер, я знаю короткий путь», – беззаботно сообщил счастливый клоун. «Пару кварталов точно срежем, или чуть больше, я не уверен». «Пошел нахер, Рэдди! Твое тело еще слишком молодое, чтобы так выражаться, маленький большой босс!» К горлу подступил ком. «Сука, не могу поверить, что меня укачивает. Дрянное детское тело, как же я его ненавижу!» Поездка не заняла и пары минут, но плотно отпечаталась в моем больном сознании. Я не заметил появления нового пространственного разрыва, но буквально моментально ощутил, что океана в окружающем пространстве стало меньше. Точнее, нет, даже не так. Давление океана стало меньше, мы оказались на чуть-чуть меньшей глубине, поднявшись выше. Не то чтобы это кого-то спасало, особенно учитывая, что мир имеет тенденцию погружаться глубже и глубже. Выехали мы не где попало, а прямо возле пустующего здания садика, чуть правда на огромной скорости не врезавшись в него. Рэдди не промахнулся, выехал прямо на ночной стоянке. «Мы на месте, мистер Фишер», – счастливо уведомил меня Рэдди. Вдавленный в сиденье из плоти, я тут же кое-как поднялся, подойдя к уже любезно открытой двери. Из фургончика я бы неиронично выпал, если бы меня оперативно не поймал красный уродец. Кажется, я против воли истерично захихикал. «Тебе бы мяса больше, маленький большой босс!» – недовольно заметил прикинувший мой вес клоун. «Кожа да кости!» Кое-как перестав хихикать, встал, вдохнув побольше свежего ночного воздуха, зажмурив от удовольствия глаза. Одновременно с этим навел на клоуна игрушечный пистолет, став беспорядочно стрелять ему в хлебало. Немного успокоившись, принялся разглядывать ночной садик. Жуткий, холодный, отстраненный. Возможно, для обычных людей это здание со стороны мало бы чем отличалось от остальных, но для меня сразу становилось очевидно, что с ним что-то не так. «Утром здание выглядело обычнее», – задумчиво пробормотал я. Поплотнее укутался в свою детскую курточку, на улице было прохладно, моросило, Погода и так весь день была хреновой. Чудом было то, что дождь закончился. Клоун оперативно собрался из ошметков собственной плоти. «Создание из теневого мира, мистер Фишер», — оскалился Реди. «Однажды я, неповторимый Реди Пинкл, проездом заезжал в него. То еще местечко». «Очень интересно», — насквозь фальшиво сообщил я. «Поспешим нам еще устраивать поджог. Ты же взял канистры, я не видел их в фургоне». «Конечно взял, один момент». Уже вскоре жизнерадостный монстр вынес из фургона целых 4 канистры, доверху залитые бензином. Где и как он их прятал, вообще насрать. Мы тут спасаем человечество, с него не убудет. Вновь оказаться на территории детского сада, особенно посреди ночи и со столь специфической компанией, было пусть и весело, но все же некомфортно. На нас стали давить тени в тот самый момент, как мы, забравшись через форточку, которую я открыл с помощью психической энергии, оказались в здании. Это странное любопытство и удивление, исходящее от окружающих теней. То, как они дрожат, то, как они странно переливаются, то, как они словно те маленькие милые зайчики прыгают туда-сюда. «Мистер Фишер, мне кажется, что приходить сюда ночью было не лучшей идеей», как бы между делом заметил мой корпоративный раб. «Не проблема». В моих руках появился увесистый ручной фонарь. Особенность подарка мистера Стивенсона была в том, что я мог получить любые предметы, что когда-либо брал в руки. Еще одной особенностью было то, что я мог эти предметы своими желаниями модифицировать. Так любой детский пистолетик сможет абсолютно беззвучно прострелить голову клоуну не хуже ружья. Другое дело, что это требует слегка больше усилий, и эффект все же не совсем тот. Ведь это даже не реплика, а чистая фантазия, воображение... Мечта. Существа, достаточно хорошо оперирующие психической энергией, легко бы смогли проигнорировать мою реплику. Ставлю всю ту же сотню вечно зеленых, что если бы я прострелил красному уроду башню полноценной репликой, которую я пока чисто физически не могу нормально удерживать в руках, сука, то восстанавливался бы он заметно дольше. К счастью, в данном случае фантазия была не нужна, ведь я вполне контактировал еще в прошлой жизни с подходящей штуковиной. «Флешка, урод!» – злобно захихикал я, включив свое орудие против теневой нечисти. Самый мощный ручной фонарь, который я держал в руках, был более чем в 1000 люмен, и этого было более чем достаточно. Мрачный коридор мигом залился светом, нахрен прогоняя боязливого ссыкуна. Или ссыкунов, тут не точно. Мало ли может быть этих человеков теней. И сказки у него говно. «Круто, босс!» «А ты что думал?» — хмыкнул я. «Разливай бензин, Рэдди». «Уже!» Заливать логово твари бензином оказалось удивительно весело. Если иметь в руках столь мощный источник света, то сыкливая тень не осмелится выйти на конструктивный разговор, да и я, в принципе, сомневался, что она могла. Запах бензина быстро распространился по всему детскому саду, и уже совсем скоро все 4 канистры были пустыми. «Терпеть не могу запах бензина», – проворчал я, протяжно зевнув. Судя по пытавшимся к нам подобраться теням, не только я. Не убирая фонарь, вытянул руку, задумчиво уставившись на свою мелкую ладошку – вытянул указательный пальчик, на котором, вопреки законам физики и здравого смысла, загорелся небольшой огонь. Реальность вокруг моего пальца пошла небольшой рябью. Рейди, видя столь явные прямые манипуляции, аж присвистнул. «Мистер Фишер, так ты какой-то крутой демон!» «Хуже», — хихикнул я. «Я не крутой человек». Уже думал было опустить огонек в бензин, как остановился, удивленно уставившись в самый конец темного коридора, куда едва доходил свет от фонаря. «Ты видишь то же самое, что и я?» — поинтересовался у Рэдди я. «Одержимая!» — презрительно отмахнулся красный урод. «Неприятный запах!» «Это ты сейчас на что намекаешь, инопланетная жертва аборта?» Уже порядком разрядившийся фонарь в моих руках на какое-то время стал сильнее, охватив стоявшую в темном коридоре фигуру. Не узнать гостя было сложно. «Вы пришли нам помешать, мисс Росс?» – с детской непосредственностью поинтересовался я. «Или не мисс Росс?» Немного обижало, что меня все называли одержимым. конце концов, я видел настоящих одержимых, и они были совсем не похожи на меня. Как правило, практически сразу видно, что в человека вселилась какая-то херня. По крайней мере, в моем случае, треклятая рябь пространства выдает их всех практически мгновенно, умея они мимикрировать под людей или нет. Наверное, умей какая-нибудь тварь идеально мимикрировать под людей и сразу бы получила пятый уровень опасности, став кракеном. «Я всего лишь хочу вновь прикоснуться к свету, Феликс», – прошептала лже-мисс Росс. «Мне не нужно много, всего одна неделя, и моя мечта будет исполнена. Зачем ты это делаешь, малыш? Ты так красиво читал сказку про меня. Почему?» Женщина подняла глаза, на месте которых были черные провалы. Свет созданию определенно не нравился, оно морщилось, кривилось, однако, что парадоксально, порой вытягивало руки, будто пытаясь свет схватить. «Человек – тень собственной персоной. Никак. Или почти. Вообще удивительно истеричной твари можно было много чего сказать, но зачем?» «Потому что я гнилой урод, которого назначили защитником уже успевшего бесчисленное количество раз сдохнуть человечество», – захихикал истерично я, покрутив огонек на пальце. Боль в голове усиливалась с каждой секундой. Я даже театрально поклонился, проникшись моментом, правда, чуть не упав. «Чертово тело!» «Защитник человечества?» – наклонила голову лже-мисс Росс, продолжая медленно подходить к нам. «Зачем им ты, когда за человечеством и так наблюдают немое?» Я удивленно застыл, с удивлением поняв, что меня это прозвище испугало. «Что эта теневая херня имеет в виду?» – повернул голову на Реди. «Какое еще немое?» Если честно, булки как-то сами собой сжались. «Я у вас проездом был. Абсолютно случайно договорился устроить праздник малюткам. Захотелось немного перекусить. Потом увидел тебя, маленький большой босс. Проникся безмерным уважением и решил «Молчу». Оборвал сам себе инопланетный хер, увидев мой скептический вид. «Понятия не имею, босс. И это... Обернись!» Чуть не пропустил момент, когда лже-мисс Росс, воспользовавшись моей заминкой, бросилась на нас. Неестественно быстро, буквально разрывая от нагрузки тело, сущность практически мгновенно преодолела весь коридор, попытавшись вцепиться окровавленными почерневшими пальцами в мое лицо. Кажется, время для нас субъективно замедлилось. Мои детские наивные добрые глазки встретились с черными глазами одержимой. Сам того не понимая, показал твари язык. Фонарь исчез из моей руки, превратившись в игрушечный пистолетик. Естественно, непростой. Маленький огонек на пальчике был здесь лишь небольшой приманкой. «Вот дерьмо!» Замечание Рэдди было крайне уместным. Как ни странно, за последний год, чуть лучше поняв мой характер и разобравшись в парочке моих трюков, краснорожая тварь поняла, что я сделаю в тот самый момент, как увидела в моих руках пистолетик. Из дула игрушечного оружия, словно из гребаного огнемета, вырвалось пламя. Учитывая же, что весь садик и так был залит бензином, не совсем бум, но... вспышка. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Я настолько охренел, что застыл на одном месте, протирая раз за разом глаза. Попытки обойти странный морок и увидеть хоть какую-то рябь в пространстве ни к чему не приводили. Картина уверенно не менялась, и готов был многое поставить, все было взаправду. Маман, удивленная тем, что ее чадо остановилось у машины, подошла ко мне, взяв за руку. «Ты чего испугался, Феликс?» Я какое-то время молчал, чувствуя, что у меня все еще болит все тело и особенно голова. Гребаная мигрень. Про общую усталость и говорить нечего. Вчерашняя вылазка крайне негативно сказалась на моем самочувствии. Мне это не приснилось, как и мое сознание не переносилось в другую резервную копию. Я совершенно точно был во все той же веточке, которая закончилась для меня более чем удачным образом. «Мама, садик не сгорел?» – напрямую спросил я, смотря при этом на невредимое здание детского сада. Лучик черти его драли в рот счастья. «Тебе приснился кошмар, маленький разбойник?» – обеспокоенно спросила Блонди. «Не переживай, Феликс, вот он садик, видишь? А вон там мисс Росс. Она машет тебе рукой, помаши в ответ, будь вежливым молодым человеком». У входа действительно стояла полностью невредимая мисс Росс, беззаботно улыбаясь мне. Так улыбается взрослый, когда ловит маленького ребенка на какой-то глупости. Поднял голову на небо, мрачное, затянутое тучами. С неба капал слабый дождик, но я был уверен в том, что он совсем скоро усилится и нас опять зальет хорошим таким ливнем. Возможно, в ближайшие дни нас будет ждать буря. Циклон, черти его драли. Либо влияние бедного и несчастного человека тени. Я против воли улыбнулся. Живучая же рыбка попалась. Значит, просто сжечь недостаточно. Глава 11. Что ни говори, но мисс Росс была хорошей воспитательницей. Ненавязчиво следила за всеми, подсказывала молодым сотрудницам, как взаимодействовать с детьми, кормила нас строго по часам, по все тем же часам выгуливала, укладывала спать и, конечно же, читала сказки. Думаю, не нужно уточнять, про кого. Книжечка про человека-тень была достаточно объемной, целый сборник разных историй про несчастного человека-тень, который просто вновь хотел стать живым и прикоснуться к свету. Детям очень и очень успешно промывали мозги, даже не скрывая этого. Меня всего аж выкручивало от того, насколько все было неестественно и при этом слащаво подано. Буквально каждая история, если над ней задуматься, вызывала неприятный холодок, но преподносилась так, будто действительно существовал какой-то глубоко несчастный теневой человек в шляпе и черном пальто, который, вопреки всему, стремится к свету. Основная проблема в том, что он действительно существовал. Со мной мисс Росс вела себя практически так же, как и прежде, будто ничего и не произошло, будто я не превратил в пепел все здание, будто не слышал ее предсмертных воплей, будто не видел гребаный дым, поднимающийся в небо, и не чувствовал запаха гари. При этом мне прямо говорили, что это никакой не сон. «Больше не играйся с огнем, маленький разбойник. Хорошо?» Эта легкая, нежная, беззаботная фраза сучки заставила меня сжать красный кубик в руках. Среди детей по понятным причинам мне было тяжело прижиться, из-за чего я наблюдал за всем со стороны, где-то в самом краешке выделенного под игры пространства. По тем же причинам ко мне никто не спешил подходить, никто, кроме продавшей жопу темной сущности сучки. «У тебя и твоих фанатов нет шансов», констатировал я, опустив взгляд на красный кубик, став с детской непосредственностью крутить его в руках. «Ты пока еще плохо представляешь, на кого наткнулся. Тебе, как и мне, просто не повезло, бро, смирись с этим». Женщина какое-то время на меня смотрела, после чего беззлобно рассмеялась. «Такие вульгарные, но красивые слова, Феликс. Какой умный мальчик, прямо как суперзлодей. Папа, а тебе уже стал покупать комиксы?» Я весело захихикал, оценив шутку. «Злодеи крутые, но у них обычно странные цели, и они глупо проигрывают. Поэтому я не злодей». «И кто же ты тогда, мой маленький одержимый мальчик?» Вкрадчивым тоном поинтересовалась мисс Росс. Или мисс Росс и ее начальник. «Неужели супергерой, который хочет спасти все человечество?» «Опять одержимый. Да пошла ты нахер, продавшая жопу. На себя в зеркало посмотри». «Герой», — фыркнул я, — «у героев редко бывают свои виллы на берегу океана с личной немой блондинкой. И не только блондинкой. Да и герой в этом мире не нужен. Он умер бы первый». «Значит, антигерой», — вновь фыркнул. «Нет, мисс Росс, все мимо. Просто одержимый псих. С удочкой». Как ни странно, улыбка женщины немного померкла. Ближе к вечеру с моим протеже у меня состоялся разговор. Погода была не к черту, за окном шел сильный дождь, практически ливень, дул шквальный ветер. Дошло до того, что маман несколько раз заходила в комнату и проверяла, закрыто ли у меня окно, из-за чего как минимум дважды стала свидетельницей какого-то красного клоуна в доме. Не нужно уточнять, что мне приходилось делать откаты. «Погода ухудшается», — лениво пробормотал я. Опять чувствовал себя нуарным томным героем, который сидит у окна и наблюдает за ливнем, размышляя над тем, в какой заднице находится. Учитывая, что прямо сзади меня стояла красная уродливая херня, жрущая людей, по всей комнате были развешаны абстрактные образы моих дружбанов, способных у особо впечатлительных и седых волос на жопе добавить. Да и сам я выглядел, мягко говоря, странновато, то выводы напрашиваются сами собой. «Что мы попробуем сегодня, мистер Фишер?» С нескрываемым любопытством поинтересовался у меня Редди. «Сегодня попробуем устро...» Дверь в мою комнату открылась и зашла удивленная маман. Не слушая вопли женщины, лениво навел игрушечный пистолет себе на голову, выстрел, реальность мигнула. Повернул голову на невинную улыбающуюся страхоебину. «Ладно, эта страхоебина в принципе не умела невинно улыбаться. Ты же чувствуешь, когда Молли поднимается к нам, почему не прячешься?» Клоун оскалился, начав превращаться в биомассу. «Зачем, когда есть босс, умеющий видеть будущее?» Вскинул бровь. «Я его не вижу, а переживаю и не переживаю одновременно». Видя непонимание, на красной роже хихикнул. «Прячься, красный уродец!» «Уже!» Когда Рэдди окончательно спрятался под кроватью, тут же зашла мама. Как оказалось, она хотела проверить, сплю ли я. На часах время было уже позднее, так что... «Феликс, почему ты не спишь?» Продолжая лениво смотреть в окно, кинул взгляд на женщину. Все же в моем личном несуществующем списке Джим стал абсолютным фаворитом. «У меня сегодня есть еще кое-какие дела, мама. Ты хочешь спать?» В голове неприятно укололо. По пространству пошла рябь, взгляд блонди затуманился, на краю сознания услышал искаженное хихиканье стен, точнее, дружбанов. «Да», — сонно пробормотала женщина, протяжно зевнув. «Я хочу спать. Спокойной ночи, малыш». «Спокойной, мам!» — протянул я в ответ. Дождавшись, когда маман уйдет, повернул голову на уже выбравшегося из своего подкроватного логова Редди. «А теперь...» «Погнали подрывать все здание к чертям собачьим! Ты ведь достал тротил?» Клоун счастливо оскалился. «Еще днем, босс!» «Отлично! Потом купишь мне молочный шейк». «Но у меня нет денег, мистер Фишер!» «Это не моя проблема, Редди!» «Редди Пинкл!» Взгляд блестящих безумных глаз, продавший жопу, меня раздражал. Такой же хитрый, такой же снисходительный. Она умилялась моим попыткам и даже не скрывала этого. Не только она, но и тот, кому она продала жопу, тоже. Подкинул красный кубик, поймал, удивительно ловко, как для 4-летнего карапуза. Покрутил его в руке, поднял взгляд на счастливо резвившихся карапузов, вновь опустил взгляд на кубик, цыкнул. «Как? Что ты имеешь в виду, малыш Феликс?» Мягко поинтересовалась у меня мисс Росс. «Взрыв поднял всех на уши», – после недолгого молчания ответил я. «Я видел пожарников и копов. Сейчас же все себя ведут так, будто ничего не произошло. Как?» И не только я, со мной был мой протеже, который мог подтвердить мои слова. Я действительно не понимал, эта сила чем-то безумно отдаленно напоминала мою силу и вместе с тем полностью отличалась». Где я отменял неудачные веточки, здесь веточку будто переписали. Это был уже совсем другой уровень, который был не подвластен большинству встреченных мною страхоебин. По крайней мере, если оно не из самых глубин океана. Одно дело восстановить здание, другое дело сделать полноценный откат целого вороха событий, начиная от уничтоженной постройки и заканчивая, что особенно важно, свидетелями. Мисс Росс потрепала меня по голове. «Вы со своим красным другом недавно оказались у нас в гостях, не так ли, малыш Феликс?» «И что?» – вскинул бровь я. Улыбка женщины стала чуть шире. «Существует сказка, мой маленький одержимый демон, про рыбку, которой снится очень затянувшийся сон. Эта рыбка прячется среди людей и не знает про то, что спит». Сердце пропустило удар. «Спящая рыбка. Немое. Именно так», – счастливо улыбнулась моей догадке мисс Росс. «Во сне рыбки не существует, таких как ты, Феликс. Как и не существует несчастного человека-тень. Ужасный, ужасный сон». Женщина стала заметно грустнее, на ее глазах даже появилась влага. «Но мы существуем», – заметил очевидное я. «Вообще, как раз-таки это объяснить я могу. Даже сильнейшие существа из океана не всемогущи. Существуют определенные границы воздействия, выше которых прыгнуть очень и очень тяжело. Темный бог может следить за порядком на условной планете или в рамках Солнечной системы. Но что насчет все того же океана? Что насчет иных миров? Что насчет отдельных планов существования, которые находятся вроде бы и близко к миру людей, но при этом далеко? Они не исчезнут. Все эти твари продолжат существовать и даже, судя по тому, что я вижу, смогут спокойно посещать территорию спящего темного бога до тех пор, пока они не будут выходить за рамки и творить совсем уж лютую дичь. Так точно». В данном же случае темному богу было проще с посильной помощью самой твари переписать реальность и позволить зданию с поселившейся в нем сущностью продолжить существовать, чем полностью стирать существование человека тени. Что еще можно было ожидать от спящего существа? Против воли хихикнул. Пазл в голове стал потихоньку собираться. Чего я не мог ожидать, так это того, что ко мне станут приходить ответы на мои вопросы так скоро и так неожиданно. «Черти из зада! Мистер Стивенсон создал крайне необычную альтернативу Атлантиде. Меня искренне ужасает то, что эта система вообще работает и умудрилась прижиться, дав человечеству дожить до современности». «На этот вопрос я не могу ответить, Феликс», – вздохнула печально мисс Росс. «Но я знаю то, что Немоя следит за тем, чтобы в нашем уютном мире не происходило ничего, что могло бы нарушить его сон». «Ты понимаешь, малыш?» «Думаю, даже больше, чем вы, мисс Росс», – кивнул задумчиво я, подкинув кубик. Вместо того, чтобы упасть, он застыл прямо перед моей маленькой детской ладонью, начав прямо на глазах удивленной женщины закручиваться. По пространству прошла небольшая рябь. Бегающие дети совсем не обращали на нас внимания. «Я так рада это слышать», – довольно кивнула безумная сучка. «У тебя есть еще какие-то вопросы, Феликс?» Почувствовал легкий укол в голове. Кубик вернулся ко мне в ладонь. Какое-то время рассматривал его, после чего поднял взгляд на глаза женщины. «Почему рыбка Немоя, мисс Росс?» «Потому что если рыбка однажды заговорит, это будет значить, что она проснулась». Моя улыбка стала совсем широкой и счастливой. Я так много думал над тем, что может уничтожить мир, подозревая каждый гребаный камень, и вот, вот оно. То, что в конечном итоге заберет эту ветвь со всеми остальными неудачными ветвями. Давно я не чувствовал такого спокойствия и умиротворения. Мисс Росс, а может и не только мисс Росс, явно была удивлена тому облегчению, что я испытал. Наверное, она думала над тем, что меня ужасная правда испугает, однако она даже не представляла, насколько ошибалась. «Я все понял», – с детской непосредственностью ответил я, весело улыбаясь. «У меня остался последний вопрос. Если есть Немоя, и вы про него знаете, значит, есть и другие люди, которые тоже про него знают. Может ли быть так, что существует некая группа людей, которая не дает рыбке проснуться?» Вместо прямого ответа женщина лишь улыбнулась, так хитро, будто это была какая-то сверхсекретная тайна, которую не должны были знать остальные. Я решил поддержать сучку и сам хитро улыбнулся. «Большое спасибо, мисс Росс, вы очень мне помогли, теперь все стало немного понятнее. В благодарность за то, что вы мне рассказали, я тоже хочу с вами кое-чем поделиться. Но только на ушко». Вновь удивившись, молча наклонилась, подставив ухо. Оставался вопрос того, почему ни мисс Росс, ни Человек-тень со мной ничего не сделали. За последние 2 дня я уже натворил достаточно, чтобы от меня попытались избавиться. Уж пропажу одного маленького мальчика метафизическое сознание темного бога точно пропустило бы, раз не замечало того же клоуна. Но здесь все было более чем очевидно. Несчастному человеку тени нужно было вместилище. Мое же не просто подходило по всем стандартам, но и многократно их превосходило. У меня хотели отжать тело, и даже особо не скрывали этого. Человек-тень был полностью уверен, что сильнее одного мелкого одержимого. Лишняя самоуверенность никогда не приводила никого к добру. В этом же мире, кажется, добро отсутствовало как класс. Его в проектировке в принципе не учитывали. Какое-то время, смотря на ухо женщины, задумался на секунду над тем, чтобы опять прострелить ей череп, но потом отказался от этой мысли. Лишний раз стрелять себе в голову мне было совсем не в кайф. «Будет очень интересно посмотреть, как несчастный человек-тень попытается отобрать у меня тело, и что с ним после этого случится. Пари!» Сказав это, я захихикал. Истерично, безумно, как конченый шизик. Мисс Росс моего счастья не оценила, принявшись удивленно смотреть на меня, на что я взял красный кубик и подкинул его. Тот, застыв в воздухе, вздрогнул, на огромной скорости влетел в домик из фигурок какой-то маленькой девочки. Та, в одночасье лишившись всех своих трудов, громко расплакалась. «Мисс Росс! Вот же негодник!» – прошипела женщина, подскочив к девочке. Я же продолжал хихикать. В Атлантиде в рамках эксперимента мое сознание уже пытались отделить от тела. И это ничем хорошим не закончилось. Мистеру Стивенсону лично приходилось пресекать эксперимент. Будет интересно посмотреть, что произойдет со вторженцем. И я очень сомневался, что тень сможет вновь воспользоваться жалким состоянием рыбки-защитницы. Глава 12. Человек-тень действительно выбрал особенный день. Не было ни сильного дождя, ни какого-то сильного ветра, но небо. Я впервые видел настолько черное небо. Туча была до того огромной и плотной, будто на улице была ночь. Родители меня, Феликса, спали, не догадываясь о том, что на часах уже скоро будет 8. Не разбуди меня своей красной рожей, Редди, я бы сам не заметил подвоха. Сначала мне, словно тому самому маленькому ребенку, захотелось этим воспользоваться и никуда не поехать. Слегка укрепил сон родителей психической энергией. И я даже успел проникнуться этой сладкой мыслью прогула и подстава ожидающего моего прихода человека-тени. Однако у мистера Стивенсона черти его драли, на этот счет были другие мысли. «Причем здесь мистер Стивенсон?» Полностью расслабленный, еще зевая, я решил посмотреть телевизор. Скажем так, сон у меня быстро отбило. «Старый урод!» – прошептал шокированно я. «А?» – сидевший рядом со мной клоун удивленно покосился на меня. Я проигнорировал удивление Редди, уставившись на экран телевизора, где в официальном костюме, вежливо улыбаясь, стояла до безумия знакомая расплывающаяся рожа. Сегодня Стивенс Пойнт, административный центр округа Портедж, накрыла доселе невиданная туча. Бесчисленные жители города еще даже не подозревают, что сегодня опоздают на работу. Но можем ли мы винить их за это? Расплывающаяся многомерная херня внутри телевизора улыбнулась, и я готов был поставить сотню вечно зеленых этой самой рожи на то, что он смотрел сейчас прямо на меня. «Мистер Стивенсон, как же я вас ненавижу!» «Смейся, смейся!» Красный уродец, сидевший возле меня, непонимающе хлопал красными глазами, переводя взгляд то на телевизор, то на меня. «Мистер Фишер, я ознакомливался с устройством ваших телевизоров и точно уверен, что он не может тебя слышать!» «Наивный», – оскалился я. «Как обещают синоптики, это первая подобная туча, накрывшая Стивенс Пойнт за всю наблюдаемую историю. Это ли не удивительно? Думаю, любой бы со мной согласился, что сегодня отличный день для рыбалки». Старик улыбнулся еще шире. На заднем фоне послышались смешки. Мистер Стивенсон явно удивил своей неожиданной репликой остальных сотрудников. «Чушь», – пробормотал я. «В такую погоду нужно отдыхать, а не идти на рыбалку, мистер Стивенсон». Картинка на телевизоре поплыла. По реальности прошла едва заметная рябь. «Отдохнешь в конце вечности, Фишер!» Резко пропала улыбка с расплывающегося лица. Тон стал намного строже. «Ты сам знаешь, мой юный друг, что у тебя появилась небольшая работа». Редди широко открыл пасть, уставившись на телевизор так, будто увидел привидение. Посмотрел бы для начала в зеркало, красное уродливое нечто. «Босс, он точно говорит это тебе?» Я проигнорировал красного уродца, уставившись в телевизор. «Вы заставляете работать 4-летнего ребенка, мистер Стивенсон, это незаконно. Да и согласитесь, будет очень смешно увидеть лицо человека-тени, который осознает, что в самый ответственный день я решил просто не прийти». «Не обманывайся, Атлант!» – вновь улыбнулся старик. «Как слишком самоуверенная тень впоследствии захотела бы твоего тела, так и ты бы в любом случае отправился на охоту за акулой. Но позже. Не откладывай то, что можешь сделать сейчас. Обещаю, следующие несколько лет после этого пройдут для тебя спокойно. Ты успеешь подрасти и окрепнуть». «Поймали бы эту акулу сами», – пробурчал недовольно я. «К превеликому сожалению, в этой ветви мне лучше лишний раз не появляться, мой юный друг», – покачал головой старик. «По известным тебе причинам темный бог, или же, как его здесь прозвали, немое, очень быстро проснется, если почувствует отголоски моей сущности. Эта ветвь принадлежит полностью тебе». «Мистер Фишер, этот старый человек сейчас говорит, что вы...» «Мне?» Чуть не перешел я на вопль. «Мистер Стивенсон, в случае чего меня даже друзья из океана не спасут. Это ведь я поймал эту штуку, а не вы. Если оно может проснуться из-за вас, то и...» «Ты немного заблуждаешься в своих выводах», — прервал мой поток мыслей старик в телевизоре. «Не спеши. Совсем скоро ты и так все поймешь. Сосредоточься пока на нынешней проблеме. Удачи, Феликс». Когда я по одному тону понимал, насколько жестко он надо мной издевается, так еще и эта полуулыбка, старый ублюдок. По реальности вновь прошла небольшая рябь, картинка в телевизоре поплыла вместе с остальным миром. Теперь прогноз погоды вещала не расплывающаяся улыбающаяся рожа, а какой-то полненький сонный мужичок средних лет. Сжал детские пухлые кулачки. «Старый ублюдок! Как же я его ненавижу! Рано или поздно я доберусь до всех его интераций, и тогда...» «Мистер Фишер, позвольте спросить вашему уважаемому слуге, что тут было?» Я удивленно моргнул, покосившись на красного уродца. «Ты че такой уважительный?» Рэдди беззаботно пожал плечами. «Я думал, что вы обычный проводник воли темных сущностей. Откуда я мог знать подробности вашей биографии, мистер Фишер?» Я какое-то время смотрел на бесстыдную людоедскую рожу. «Достанешь мне огнемет, понял? Хотя нет. Достань любое оружие, до которого сможешь дотянуться». «Окей, мистер Фишер», — козырнул Рэдди. «А зачем?» «Узнаешь». Я устало вздохнул, протерев глаза, выключил телевизор, лениво встав с дивана. Нужно было идти будить родителей меня, Феликса. Удивленные родители, поняв, какое время, быстро вскочили. Обычно они просыпались намного раньше, когда отец шел на работу. Так сложились звезды, что сегодня у Джима был выходной, и он сам собирался отвезти меня в детский сад, чуть его не проспав, собственно. «Ну и денек», — выдохнул Джим, сев за руль. «Чуть не проспали все. Ха! Какая ужасная новость!» — недовольным тоном пробурчал я. «Выше нос, бандит!» — жизнерадостно ответил Джим. «Не забывай, что тебе еще друзей искать. Твоя мама мне по секрету сказала, что ты опять хулиганишь. Мисс Росс была очень расстроена». «Пускай скажет спасибо, что я их садик не сжег», — закатил я глаза. «Или подорвал». Джим громко засмеялся. «И то правда, Феликс, и все же...» «Я взял с собой свой любимый рисунок», — решил похвастаться я. «Уверен, папа им понравится. Я точно найду много-много друзей». Джим закашлялся. «Ты уверен, бандит? Твои рисунки довольно не...» «Тебе они тоже не нравятся?» – плаксиво спросил я. «Боже, нет!» – сжал руль вместе со своими булками Джим. «Конечно, нравится, Феликс!» Улыбнулся. «Больше Армагеддона моя семейка боится только моих истерик. Типичная семья. Не нужно уточнять, что мисс Росс уже ждала меня. На самом деле меня где-то даже восхищала та уверенность в том, что я приду. Мистер Стивенсон был прав, и тварь в любом случае потом могла бы пойти по моему следу, но меня все равно удивляет логика человека-тени. Самым смешным здесь было то, что теневая хреновина вместе с воспитательницей и остальным персоналом, предположительно, могли действительно поверить в то, что я какой-нибудь герой, светлая сущность, что стремилась всех спасти и защитить. Было бы интересно посмотреть, что подумали бы эти упыри, залезь они в мои воспаленные мозги. Против воли пробило на хихи. Опять. Вторым явным показателем того, что сегодня был особенный день, оказался сам сад. «Где весь свет?» – удивленно пробормотал я, оглядываясь. Света практически не было. Ранее полностью освещенный лучик счастья теперь полностью погрузился во тьму, и лишь некоторые лампы давали совсем немного света, что, впрочем, все равно было похоже на издевательство. Добавить к этому полностью черное небо, и можно было легко представить уровень видимости. Весь город погрузился во тьму, и гребаный лучик счастья был эпицентром этой сгустившейся тьмы. Тени весело мелькали на краю восприятия, живой сгусток тьмы то и дело проползал под ногами, едва-едва касаясь штанины. Холодно, неприятно. «Непогода повредила линии электропередач», – печально вздохнула мисс Росс. «Не бойся, мой маленький одержимый демоненок, темнота совсем не страшная». «Темнота нет, а ваше лицо, мисс Росс, страшное». Женщина чуть не поскользнулась, сжала мою руку. Не сильно, в конце концов, мое тело ценный актив, но достаточно, чтобы я это почувствовал. Гребаная неудачница. Какие грубые слова. Поверьте моему опыту, правда всегда страшнее лжи, мисс Росс. По одному взгляду на безумную руку я мог сказать, что мой опыт она не оценила. Остальные детки тоже чувствовали, что что-то было не так. Я бы мог сказать, что это было что-то вроде инстинкта. Дети, пусть у них были промыты мозги, и они совсем не боялись темноты, осознавали, что происходит что-то неприятное. Впрочем, если ребенок будет с самого детства в окружении змей, то с высокой долей вероятности он до последнего не будет понимать, почему бесчисленное количество их так сильно боится. И здесь, пусть была небольшая тревога, мисс Росс на пару с другими воспитательницами ее быстренько развеяли. «Человек-тень! Человек-тень пришел! Пришел!» «Мисс Росс, мы хотим увидеть человека-тень!» Безумная штука с улыбкой смотрела на возбужденных детей, держа в руках совсем небольшую лампу, создававшую самый минимум света. «Человек-тень тоже очень хочет вас всех видеть, но осталась еще одна вещь, которую ему нужно сделать, чтобы вновь прикоснуться к свету. Вы помните, что это за вещь?» Малютки счастливо закивали, громко закричав: «Волшебный ритуал! Ритуал! Ритуал!» «Нужно нарисовать красивый кружок и сказать волшебные слова». Наблюдать за всем этим со стороны в темном углу было как-то странно. Возникало сильное чувство дежавю. «У вас слишком похожие способы работы с детьми», – прошептал я едва слышно. Я поморщился. По моему телу проскользнула розовая жижа, просунувшись сквозь рукав моей одежды. В кромешной тьме сформировалась совсем-совсем небольшая пасть. Примечательно, что даже у этой пасти были небольшие седые волосы. Спрашивается, нахера? «Я был молод и глуп, мистер Фишер. Больше никогда!» Скептично хмыкнул. «Балабол красно-розовый. Стоит ему только получить свободу, как он вновь начнет жрать людей». Разве что, узнав подробности про местного темного бога и пережив весьма травмирующий опыт нападения на бедную малютку с необычными друзьями в виде меня, уродец начнет действовать более осторожно. «Как скажешь, пока я тут занят буду, достанешь мне молочный шейк, понял?» «Понял, босс!» День проходил практически обычно, не считая того, что мы уже не ходили гулять. В какой-то момент даже шторы, черные, прошу заметить, задвинули, окончательно погружая милый детский садик в царство мрака. Весь персонал в какой-то момент накинул на себя темные вещи, но мы этим совсем не были удивлены. Одна из сказок недвусмысленно намекала на то, что во время ритуала не должно быть ничего лишнего, лишь бравые детки и сам человек-тень. Накидывая на себя черные атрибуты, они окончательно сливались с окружением, таким образом выполняя странные условия. Было это что-то чисто религиозным или действительно влияло на ритуал, мне было глубоко насрать. Самое же забавное здесь было то, какую одежду выдали нам. Полностью белая, она казалась особенно неестественной на фоне происходящего. Малютки в полностью белых одеждах были самыми настоящими лучиками на фоне кромешной, живой, буквально изнывающей от нетерпения тьмы. И я был частью этих малюток. Ближе к середине дня все было готово. «А они знатно постарались», – вынужден был признать я. «Интересные конкурсы». Комнату, в которой до этого было много игрушек и полок с разными книжками, переоборудовали в настоящее логово начинающего ритуалиста. Или не начинающего, а прожженного. Поток и стены были исписаны какими-то странными письменами. На полу же разместили волшебный круг размером с половину всей комнаты. Действительно большой, в него спокойно мог поместиться и взрослый. Забавно, что все было разрисовано белой краской. Детки к середине дня уже притихли, внутренние чувства им продолжали шептать, что происходит что-то неправильное, и они даже стали, словно стая белых мотыльков, кучковаться друг с другом. В комнате было много, на первый взгляд, незнакомых людей, сверху донизу укутавшихся в свои черные, как ночь, плащи. С детьми они тоже не спешили общаться, занимаясь последними приготовлениями. Тени же, чем больше времени проходило, становились все активнее, все нетерпеливее. Атмосфера была слишком гнетущей, слишком неправильной и сбивающей с толку. Малютки бы не испугались, подводи местные теневые шизики к этому постепенно, но они не стали этого делать. Дети уже никуда не сбегут, в любом случае им никто не поможет. Ну, как никто. «Тут холодно. Моя куколка пропала. Я уже хочу домой». Я был единственным ребенком, который не кучковался с остальными. Белая ворона на фоне белых ворон, которая абсолютно спокойно подошла к огромному ритуальному кругу, умастившись рядом с ним, чувствуя, как по моему телу скользят счастливые тени. Оно было слишком пропитано силой океана, тут и удивляться не нужно, почему моя тушка оказалась настолько нужной для человека тени, что он так легко закрыл глаза на несколько моих шалостей. «Вы бы хоть обогрев какой-нибудь сделали, фанатики теневые!» Ко мне подошла мисс Росс, единственная, кто еще не спрятала свое лицо, умудряясь успокаивать детей. «Если ты собираешься что-то сделать, маленький разбойник, то сейчас лучшее время». «Наоборот», — повернул голову на женщину, широко улыбнувшись. «Лучшее время наступит тогда, когда эта тварь полностью вылезет из своего логова и попытается вселиться в меня». «Ты слабо представляешь, кто такой человек-тень, Феликс», — покачала головой женщина. Ее глаза так и блестели. «Но тогда же лучше». «Я искренне благодарю тебя, малыш Феликс, за то, что ты совсем не сопротивляешься. Чем больше бы ты сопротивлялся, тем больше могло бы пострадать деток, чего мы совсем не хотим, не так ли?» Я посмотрел на женщину, как на полную дуру, чем вновь ее удивил. Не сдержавшись, безумно захихикал. Вроде бы и не громко, но настолько искренне, будто я услышал какую-то крайне смешную шутку. Меня всего аж распирало от веселья, что я совсем не стеснялся транслировать. «Мисс Росс, Феликс странный, он странный. Феликс, хватит так смеяться, это страшно!» От моего хихиканья дети стали еще более нервными, что вызвало во мне лишь больше веселья. Резко успокоился. «Мне насрать на этих детей, мисс Росс. В первую очередь важна лишь моя жизнь и благополучие. К сожалению, моя жизнь и благополучие напрямую зависят от жизни этого мира и тех, кто его населяет. Я пришел сюда не спасать детей, а решать возникшую проблему. Что ты, глупая фанатичка, вообще ожидала услышать от одержимого демоном?» Мисс Росс, смотря мне в глаза, окончательно помрачнела. «Да, ты прав, Феликс. Что же, мой маленький одержимый мальчик, если ты так уверен в себе, то будь добр, ложись в круг сам». Хмыкнул. Совсем уже скоро под удаленное завывание ветра на улице начался ритуал. Последний источник света потух, все пространство погрузилось в гнетущую темноту, которая под крики испуганных детей приобрела форму. Проносясь сквозь детей, ожившая тень, искажавшая пространство, зависла вокруг меня, сковав тело, начав его поглощать. Сознание, отмечающее действие чужеродного организма, все дальше уходило в небытие. но мне хватило сил пробормотать. «Я тебе твою тень на жопу натяну, если мое тело потом простынет». Кажется, тень на миг застыла, явно удивившись моему бесстрашию и уверенности. Впрочем, человека тень это уже не могло остановить. В следующий момент тело окончательно погрузилось в живую тьму, а за ним и сознание. Я определенно гулял по какой-то ночной старой английской деревне, века этак 19-го, начала 20-го. Все выглядело достаточно обжито, чисто, уже привычно сюрреалистично. Повсюду горели огни ламп, никто не обращал внимания на то, что за пределами деревни клубилась тьма. Удивительный уют, которого в реальном мире просто не существует. Противоестественный уют. Мимо меня пробегали дети, счастливые, беззаботные. В деревне их было много, что лучше всего говорило о местном уровне жизни. Против воли улыбнулся. Моя улыбка, правда, быстро исказилась. Я здесь выгляжу как полный долбоеб. Иначе себя описать было тяжело. В легких шортах, белой рубашке с красными пятнами и в пляжных тапочках. Отличный прикид для посещения старинной английской деревни. Ничего не скажешь. Зато тело вновь взрослое. Лениво потянулся, чувствуя хруст костей. Вдохнул побольше чистого воздуха, ощущая просто огромную концентрацию, разлитой в пространстве энергии. Тень была погружена в океан еще глубже, чем материальный мир. Ненадолго задумался, похлопав себя по прикиду. Одежда преобразилась, вместо шлепанцев черные туфли, вместо легких шорт плотные черные брюки, вместо рубашки на голый торс черный пиджак с черной рубашкой и белым галстуком. Кто сказал, что мне не хочется выглядеть стильно? Придерживаюсь мнения, что одеваться нужно под стать окружению. Я не видел смысла напяливать на себя что-то официальное на том же пляже, но если дело касалось работы, черти драли мистера Стивенсона, то почему бы и нет? «Атлант!» – сплюнул я, направившись вперед. Было интересно погулять по деревне. Я понятия не имел, существовало ли действительно когда-то такое место, но определенно то, что его воплотило, за основу брало что-то реальное. Не обязательно, впрочем, в нашей вселенной. Я настолько увлекся прогулкой, что даже немного заблудился. Хотя справедливости ради, я и так этой деревни не знал. Затянулся сигаретой. Прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания, успокаивающие нервы дряни, после чего медленно выдохнул дым. Выкинул сигарету. Лениво подошел к группе обсуждавших что-то детишек. Все чистые, ухоженные, голода они точно не знали. «Эй, ребятишки! Не подскажете, где искать человека-тень?» Сначала ребята, как и все в деревне, игнорировали мое существование, словно меня и не было. Но стоило мне заговорить, как они удивленно вытаращились на меня. «Дядя появился из воздуха! Дядя, как ты так подкрался к нам? У тебя такой классный костюм, дядя, никогда такого не видел. Дядя, ты тоже видишь несчастного человека-тень?» Я хмыкнул. «Да, последние сомнения отпали. Шадоу-Виль. Деревня наивных детей». «Я его друг», — открыто улыбнулся ребятишкам. «Вы мне не подскажете, где он?» Детишки переглянулись. Я увидел на их лицах тень сомнения. «Но ты же взрослый, а взрослые не могут видеть человека тень». «Я особенный взрослый», — важно заметил я. «Атлант! Вы слышали когда-нибудь про Атлантиду?» «Нет, не слышали, дядя». Я делано покивал. «Ваша удача, что не слышали, но это сейчас не главное. Я тот, кто может помочь несчастному человеку тени. Мы с ним знакомы, он даже сможет это подтвердить». Последняя тень сомнений на лицах детей исчезла. Они, легко поверив мне, взяли меня за руку и потянули в самую глубь деревни. Удивительно, что я не замечал этого, но часть окружающего пространства уже была спрятана в тени. В какой-то момент лампы просто исчезли, оставив одну лишь кромешную темноту. «И вам совсем не страшно во тьме?» – удивленно уточнил я. «Нет, потому что во тьме живет человек-тень. Он добрый, он нас защищает». «Вот как. У меня для них плохие новости». Детки прямиком из детской сказки привели меня в кромешную тьму, среди которой действительно таилась высокая мужская фигура в плаще и шляпе. Фигура стояла неподвижно, словно все это время ожидала меня. Малышня уже думала что-то сказать, но я взмахнул рукой, из-за чего их образы бесследно исчезли. «Фантомы детей», — поморщился я. «Терпеть не могу детей». Черная фигура какое-то время молчала, после чего развернулась в мою сторону. Я был совсем не удивлен тому, что лица у него не было, лишь пытавшаяся принять форму чернота. «Что ты такое?» Этот вопрос меня немного удивил. Голос у твари оказался мужским, удивительно приятным, эмоциональным, самый настоящий баритон, еще и чисто британский акцент. Закатил глаза. Что в прошлой, что в этой жизни не особо любил британский акцент. «Я тебя разве не предупреждал?» – вкрадчиво поинтересовался я. «И к чему тебя привела самоуверенность?» Абсолютно спокойно подошел прямиком к возвышающейся на целых две головы тени, принявшись вблизи разглядывать ее. «Тебе бы к пластическому хирургу, мужик!» Рука твари неожиданно вцепилась в меня. Реальность мигнула. Уже хотевшая вытянуть руку чудовище остановилась, сделала от меня несколько шагов назад, схватившись за начавшую плыть голову. «Я никогда не существовал?» Смотря на эту сцену, слабо улыбнулся. «И что же случилось? Неужели возникло чувство дежавю, несчастный, несчастный человек-тень?» Войдя в столь тесный контакт с моей сущностью, сознание твари потянуло в соседнюю веточку вместе со мной. Я знал, что так будет. Группа исследователей, которые попытались отделить мою душу от тела, в прошлый раз тоже оказались втянуты в скачок вместе со мной. Проблема была в том, что их сознание было не приспособлено к тому, через что они проходят. Разумное существо буквально в момент осознает с нуля всю свою жизнь, одновременно с этим приходя к тому, что их мир, в котором они до этого жили, просто не существует. Никогда не существовал. Был лишь миражом, бесконечным отражением в зеркале от такого же зеркала. Не нужно уточнять, что хрупкие человеческие мозги не могли пережить такого, моментально превратившись в кашу. И пусть для энергетического существа это не было такой проблемой, его чистое сознание все равно было не приспособлено к такому. Сомневаюсь, что во всей Вселенной найдется много существ, которые смогут нормально перенести мои прыжки. К чести несчастного человека-тени он пришел в себя довольно быстро, пусть и уже заметно менее уверенной. Тварь вновь на меня бросилась, сознание затопила тьма. Реальность мигнула. Пространство задрожало, в уши ударил рычащий звук, смешанный со странными помехами. По сознанию прошел неприятный скрип. Прямо на моих глазах деревня, ранее освещаемая бесчисленными огнями, начала затухать. Ждавшая своего часа тьма прорвалась, словно плотина. «Жидкая тьма», — фыркнул я. «Жидкий космос выглядит намного эффектнее, мистер Стивенсон не даст соврать». На фоне надвигающейся тьмы я громко захохотал. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Реальность мигнула. «Устал?» – участливо поинтересовался, сделав глоток молочного шейка. «Молочный шейк будешь?» Моей взрослой форме в официальном костюме, конечно, по стилю не подходило, но мне как-то насрать. Десятка раз твари хватило. Сознание сущности уже начало показывать признаки разрушения, что можно было легко понять по начавшим падать стенам в деревне. Где-то на заднем фоне слышались крики фантомов, где-то даже разгорелся пожар и что-то взрывалось. Сделал глоток молочного шейка. «Несу добро и справедливость, подери черти мистера Стивенсона». «Ты заперт здесь вместе со мной, сущность», – неожиданно заговорил слабым голосом человек-тень. «Отныне мы оба будем несчастны. Я всего лишь хотел прикоснуться к свету и теплу, но раз это невозможно, то ты останешься со мной». «Как величественно!» — восхитился я. «Дай угадаю, ты когда-то был человеком. Что же случилось с тобой, несчастный человек-тень? Твои сказки молчат». Тварь не ответила. Я широко безумно улыбнулся. «К несчастью, меня мало интересует твоя история, хотя, должно быть, это как-то связано с океаном и твоим не самым удачным желанием». Живая тень дернулась. «Ну да, конечно, как же может быть иначе? Я, наверное, открою тайну Вселенной, но изначально океан не был полон самых ужасных и противоестественных всему существующему тварей. Изначально он лишь исполнял желания разумных, способных на мечты, без ограничений, без какой-либо дополнительной цены или условий. Единственная разница в том, что желание было продуктом фантазии, этакая принявшая форму нереальность, каким-то образом прорвавшаяся в реальный мир. Как это произошло, почему, как это все привело к нынешнему положению вещей во всем древе реальности – это отдельный вопрос, на который я не знаю ответа. Но на что я знаю ответ? Разумные, населяющие необъятную вселенную, сами своими желаниями и мечтами воплотили весь происходящий пиздец. Первый раз, что ли? Видя, что тень продолжает молчать, беззаботно продолжил. «Ты ошибаешься, мой черный друг, если думаешь, что я не смогу отсюда выбраться. Возможно, своих селенок у меня пока не так много, но, скажем так, у меня много друзей. Кстати, ты знал, что я увлекаюсь рисованием?» Человек-тень поднял на меня взгляд. И пусть у него не было лица, я с полной уверенностью мог сказать, что он совершенно не понимал, о чем я говорю. Достал из кармана листик бумаги, который я протащил с собой из дома. Самый обычный, на первый и на второй взгляд, он вообще ничем не выделялся. «Оцени, как по мне получилось очень неплохо», – развернул листик, после чего подкинул его в небо. Вместо того, чтобы упасть, листик застыл, задрожав. Теневой мир поплыл, из листика стали выползать бесчисленные отростки, чем-то напоминающие щупальца осьминогов. Из-за того, что горлышко в этом месте было намного шире, тень тени от тени могла проявиться заметно больше, что человек-тень теперь мог ощутить на собственной шкуре. Десятки, сотни, тысячи щупалец вырвались из маленького листика. За щупальцами последовали бесчисленные глаза, которые с какой-то голодной жадностью стали всматриваться в окружающую действительность – такую реальную, заметно более настоящую, чем та, что находится на нулевой глубине. «Злой осьминог, как жизнь, чувак?» – помахал я рукой тени, тени от тени. «У тебя появились новые наросты. Отлично выглядит, бро!» Человек-тень, не разделяющий моей радости, подскочил, попытавшись сбежать во тьму, но... Увы, увы. Мое тело обволокли бесчисленные щупальца и глаза, ставшие прямо на глазах разрушать этот мир. Многомерные отростки просачивались сквозь пространство, разрушая его на корню, что, естественно, не нравилось его владельцу, но у него уже никто и ничего не спрашивал. На краю сознания послышались вопли обезумевшего от ужаса существа, которое столкнулось с настоящим проявлением океана. Теневой мир разрывался, разрушался, уничтожался на корню, погружаясь все глубже и глубже в океан, из которого он уже никогда не сможет выплыть. Я же, находившийся в эпицентре всего этого, просто и незатейливо рассмеялся, позволив себе полностью расслабиться. Моя работа здесь была выполнена. Вскоре этот кусочек чужого желания был окончательно уничтожен, и мое сознание абсолютно беззаботно вернулось в тело. Даже попрощаться с дружбаном особо не получилось. Его отпечаток утянуло на самое дно. Я лениво открыл глаза, встретившись взглядом с удивленной мисс Росс. «Человек-тень?» Обворожительно улыбнулся, чувствуя отголоски психической энергии, которая через меня протекала в окружающий мир. Ненадолго, но моя сила стала чуть объемнее. «Лучше». Увидев, как на лице перепуганной женщины стало появляться осознание, хихикнув, едва слышно прошептал. «Спите». Практически с десяток взрослых моментально попадали, за ними последовали и дети. Лениво почесал животик. Оглянулся, поняв, что как-то здесь темновато. «Рэдди, так ты достал молочный шейк?» «Да, мистер Фишер». Ко мне подползла розовая жижа, державшая искомый молочный шейк. С удовольствием его взял, лениво поднявшись. Щелкнул пальцами, почувствовав сильный укол в голове. На какое-то время свет в помещении загорелся, довольно сощурился, сделав глоток шейка. «Босс, у вас тень шевелится!» Шейком я, как ни странно, не подавился.